Прихватив банку с кукурузой, он вскоре отыскал полки консервированных супов с красно-белыми этикетками. Вернувшись в квартирку, он принялся рыться вокруг в поисках консервного ножа. По бокам от плиты были выдвижные ящики, набитые лопаточками и ложками. Рядом стоял шкафчик с кастрюлями и крышками. В нижнем ящике отыскались угольные карандаши, катушка с нитками, раздувшиеся от старости батарейки, покрытые серым налетом, детский свисток, отвертка и множество прочей всячины. Но консервный нож он все же нашел. Он был ржавый и выглядел так, словно им годами не пользовались. Но тупой резак все же вонзился в мягкую жесть, когда Джимми надавил как следует, а ручка прокрутилась, если вращать ее с достаточным усилием. Джимми взрезал банку на полный оборот и выругался, когда крышка провалилась в суп. Он достал из ящика нож и выудил крышку из банки. Еда! Наконец-то! Он поставил на плитку кастрюльку и включил горелку, думая о своей квартире, об отце с матерью. Суп подогревался. Джимми ждал подбурчания в животе, но при этом смутно сознавал, что никакая еда не сможет приглушить его настоящую внутреннюю боль. Это неугасающее стремление завопить изо всех сил или рухнуть на пол и заплакать. Дожидаясь, пока суп закипит, он стал рассматривать висящие на стене листы бумаги размером с небольшое одеяло. На первый взгляд казалось, что их повесили сушиться. Ему даже пришло в голову, что толстые книги делают, складывая или разрезая эти листы. Но на больших листах уже был отпечатан текст рисунки. Джимми провел ладонью по гладкой бумаге и всмотрелся в схему. Набор кругов с тонкими линиями внутри и пометками вокруг. Каждый круг был обозначен цифрой, а три перечеркнуты красными линиями. Каждый помечен как бункер, что показалось ему глупостью. За спиной послышалось шипение, как будто кто-то вызывал его по рации. Шепот призраков. Отвернувшись от странных чертежей и схем, Джимми увидел, что суп бурно кипит, выплескиваясь через край и шипя на раскаленной горелке. И он сразу же забыл о большом и странном чертеже. 71. Шли дни, грозя превратиться в неделю, и Джимми легко представил, как недели могут со временем стать месяцами. За стальной дверью в верхней комнате люди все еще пытались прорваться внутрь. Они ругались и спорили по радио. Джимми иногда слушал их переговоры, но они говорили только о мертвых и умирающих, а еще о запретных вещах, например, о том, что находится снаружи. Джимми переключался с камеры на камеру, видя лишь безлюдье и огромную пустоту. Иногда эти неподвижные картинки сменялись вспышками активности и насилия. Джимми наблюдал, как несколько мужчин избивали одного лежачего, видел, как по коридору волокли отбивающуюся женщину, как мужчина напал на ребенка из-за буханки хлеба. Ему пришлось выключить монитор. Весь остаток того дня и даже ночью его сердце колотилось, и он решил больше не смотреть, что показывают камеры. В ту ночь, лежа в одиночестве в комнате с несколькими пустыми кроватями, он почти не спал, а когда заснул, ему приснилась мать. Наутро он подумал, что теперь все его дни будут такими, каждый станет тянуться вечно, но их подсчет не затянется надолго. Он закончится сам, его дни сочтены, и число это уменьшается. Он это чувствовал. Он перетащил матрас в комнату с компьютером и радио. Тут была хоть какая-то имитация того, что он не один. Сердитые голоса и сцены насилия были лучше, чем пустота других коек. Он забыл про данное себе обещание и ел суп перед монитором камер, отыскивая людей. Слушал, как они негромко грызутся по радио. А когда он в ту ночь заснул, его сны были полны маленькими квадратными картинками из далекого прошлого. Из этих окошек на него смотрел он сам, только моложе. Делая вылазки в комнату наверху, Джимми подкрадывался к стальной двери и прислушивался к спорам людей за ней. Они пробовали коды, трижды вводили разные комбинации цифр, после которых звучало сердитое жужжание панели. Джимми гладил стальную дверь и благодарил ее за то, что она не открывается. Потом он тихонько отходил и бродил между рядами машин. Они гудели, пощелкивали и подмигивали светящимися глазками, но молчали. Они не шевелились. Их присутствие рождало у Джимми еще большее ощущение одиночества, как в классе со старшими парнями, которые его игнорируют. Прошло всего несколько таких дней, и Джимми вывел для себя новый всемирный закон. Люди не созданы для того, чтобы жить в одиночестве. Это он и обнаруживал день за днем. Обнаруживал и столь же быстро забывал, потому что напомнить об этом было некому. Вместо этого он разговаривал с машинами. Они пощелкивали в ответ и металлическим шипением сообщали, что человек вообще не должен жить. Похожие голоса в радио были с этим согласны. Они говорили о смерти и грозили смертью друг другу. Некоторые раздобыли оружие в полицейских участках. На 91-м этаже засел человек, пожелавший сообщить всем, что у него есть пистолет. Джимми хотелось рассказать этому человеку о кладовке возле спальной комнаты, которую он открыл своим ключом. Там было множество полок с винтовками, такими же, как и та, из которой отец застрелил Яни, и бесчисленные ящики с патронами. Ему хотелось рассказать всему бункеру, что у него оружие больше, чем у них всех, и он просит оставить его в покое. Но что-то подсказывало Джимми, что тогда эти люди еще сильнее захотят добраться до него. Поэтому он сохранил этот секрет. На шестую ночь одиночества Джимми, не в силах заснуть, попытался убаюкать себя, перелистывая лежащую на столе книгу под названием «Правила». Странная это оказалась книга. На каждой странице шли ссылки на другие страницы и перечислялись жуткие события, которые могли произойти, а потом объяснялось, как их предотвратить и как справляться с неизбежными катастрофами. Джимми стал искать там информацию о том, что делать, если ты остался совершенно один. В указателе ничего похожего не нашлось. И тут Джимми вспомнил, что он видел в сотнях металлических футляров на полке возле него. Может, в этих книгах обнаружится нечто такое, что сможет ему помочь? Он просмотрел этикетки в нижней части каждого футляра и снял футляр, помеченный «Лило», решив поискать там хоть что-нибудь про одиночество. Футляр распахнулся с легким вздохом, совсем как банка с супом, когда ее вскрываешь. Джимми извлек книгу из футляра и открыл ее с конца, где предполагал найти нужную главу. Вместо этого он увидел огромную машину с большими колесами, похожую на игрушечную деревянную собачку, которую он играл в детстве. Страшная и черная, с заостренным носом, эта машина смотрелась невозможно большой по сравнению со стоящим рядом человеком. Джимми ожидал, что человек начнет двигаться, но, потерев страницу, обнаружил, что это всего лишь картинка, вроде лица отца на его удостоверении, но настолько четкая и с такими яркими цветами, что выглядело совсем реально. «Локомотив», — прочитал Джимми. Он знал эти слова. «Локо» значит «сумасшедший», а «мотив» — это причина, по которой человек что-то делает. Он долго рассматривал картинку, гадая, по какой сумасшедшей причине ее кто-то изготовил. Джимми осторожно перевернул страницу, надеясь узнать больше об этом локомотиве. И с воплем уронил книгу. Потом запрыгал и стал отряхиваться обеими руками, чтобы это чудовище не забралось ему в комбинезон и не укусило. Вскочив на матрас, он стал ждать, пока успокоится колотящееся сердце. И все это время он не сводил глаз с лежащего на полу раскрытого тома, ожидая, что из него вылетит рой насекомых, подобно вредителям на фермах. Но ничего не произошло. Он осторожно приблизился и перевернул книгу ногой. Проклятое насекомое оказалось еще одной картинкой на согнувшейся странице. Джимми разгладил ее, прочел вслух слово «саранча» и задумался, что же это за книга. Она совершенно не походила на детские, на которых он вырос, а бумага, изумительная бумага, переработанная из макулатуры бумага, на которой они писали в школе, ей в подметке не годилось. Посмотрев на обложку, Джимми увидел, что и надпись на ней отличается от обложки книги на столе. Та называлась «Правила», а это «Наследие». Он стал просматривать ее, перебрасывая по несколько страниц сразу, и видел на каждой яркие картинки, абзацы текста и описаний, множество рассказов о невозможных деяниях и невозможных вещах. И все это в одной книге. Нет, не в одной. Он поднял взгляд на массивные полки, плотно забитые металлическими футлярами, помеченными и расставленными в алфавитном порядке. Он снова поискал локомотив, машину на колесах, великанскую, по сравнению со взрослым мужчиной. Нашел нужную страницу, вернулся к матрасу и мятому комку простыней. Неделя одиночества подходила к концу, но теперь Джимми уже не смог бы заснуть, и очень долго. 72. Бункер номер 1. 2345 год. Дональд ждал в комнате связи, когда руководитель 18-го отзовется, и он проведет для него свой первый инструктаж. Чтобы убить время, он вертел ручки настройки, позволяющие переключаться на разные камеры в этом бункере. Не сходя с места, он мог наблюдать за всеми жителями целого мирка. При желании он мог влиять на их судьбы, мог нажатием кнопки убить их всех. Пока он жил и жил, замораживаясь и оттаивая, эти смертные занимались своими делами, жили и умирали, даже не подозревая о существовании Дональда. «Это как жизнь после смерти», — пробормотал он. Оператор за соседним пультом связи повернулся и молча взглянул на него, и Дональд понял, что произнес эти слова вслух. Он уставился на оператора, чьи вьющиеся черные волосы смотрелись так, словно их в последний раз причесывали 100 лет назад. «Просто это! Как будто смотришь на них с небес!» — пояснил Дональд, показав на монитор. «Да, впечатляющее зрелище!» — согласился оператор и откусил от бутерброда. На экране какая-то женщина орала на другую, тыча ей пальцем в лицо. Это была комедия, только без записанного смеха за кадром. Дональд заставил себя промолчать. Он переключился на кафе в 18-м и стал наблюдать за людьми, собравшимися перед большим экраном. Там была уже небольшая толпа. Они смотрели на безжизненные холмы, то ли ожидая возвращения ушедшего чистильщика, то ли молча грезя о том, что находится за ними. Дональду хотелось поведать им, что она не вернется, и что за этим холмом ничего нет, хотя и сам втайне разделял их мечты. Ему очень хотелось послать беспилотник, чтобы взглянуть на окрестности, но Эрен сказал, что беспилотники предназначены для нес... предназначены не для осмотра местности, а для сбрасывания бомб. И еще, у них ограниченный радиус действия, потому что наружный воздух разорвет их в клочки. Дональду хотелось показать Эрену свою руку, веснушчатую и розовую, и сказать, что он уже побывал за тем холмом и вернулся, и спросить, действительно ли наружный воздух настолько опасен. Надежда. Вот что это было такое. Опасная надежда. Он видел, как люди в кафе смотрят на экран и чувствовал родство с ними. Именно так древние боги попадали в неприятности, влюблялись в смертных и ввязывались в их дела. Дональд мысленно рассмеялся. Он подумал о той чистильщице, о толстой папке со сведениями про нее и о том, как он вмешался бы, если бы имел такую возможность. Он подарил бы ей жизнь, если бы смог. Аполлон, умирающий от любви к Дафне. Оператор посмотрел на монитор Дональда, на изображение кафе и экрана, и Дональд почувствовал себя под наблюдением. Он переключился на другую камеру и увидел коридор, похожий на школьный. Вдоль его стен выстроились шкафчики. Ребенок встал на цыпочки, открыл одну из верхних ячеек, достал оттуда сумочку, повернулся и что-то сказал кому-то вне поля зрения камеры. Там продолжалась обычная жизнь. «Вызов пошел!» — сообщил оператор, сидящий позади них. Оператор с бутербродом отложил еду и подался вперед, стряхнул крошки с груди и переключил свой монитор с картинки двух ругающихся женщин на комнату с черными корпусами серверов. Дональд надел наушники с микрофоном и взял со стола две папки. Верхняя, с информацией об исчезнувшей чистильщице, была толщиной 2 дюйма. Под ней лежала гораздо более тонкая папка с именем кандидата в стажеры. В его наушниках раздался мужской голос. «Алло!» Дональд взглянул на свой монитор. Позади одного из черных серверов стоял мужчина, невысокий и толстенький, если только его фигуру не исказили линзы камеры. «Докладывайте!» — приказал Дональд. Он раскрыл папку, помеченную «Лукас Кайл». По опыту прошлой смены он знал, что компьютер сделает его голос механическим и однотонным. Он все голоса делал одинаковыми. «Я выбрал стажера, как вы и велели, сэр. Хороший парень. Он уже работал серверами, так что допуск ему был разрешен». Насколько этот человек послушен? Дональд подумал, что и сам демонстрировал бы послушание, зная, что с его миром можно покончить нажатием кнопки. Подобного рода страх усмиряет любое эго. Сидящий рядом с Дональдом оператор подался вперед, достал верхний лист из лежащей перед Дональдом папки и постучал пальцем по нескольким строчкам. Дональд пробежал глазами отчет. «Вы указали на Кайла, как на возможного заместителя еще 2 года назад!» Взглянув на экран, Дональд увидел, как мужчина возле сервера вытер платком вспотевшую шею. «Правильно!» — согласился руководитель 18-го. «Но тогда мы сочли, что он еще не готов!» «В вашем отчете Кайл описан как возможный наблюдатель. Там написано, что он около 200 часов просидел перед экраном в кафетерии. Почему же вы передумали?» «Это был предварительный отчет, сэр. Его составил другой потенциальный стажер. Несколько нетерпеливый. Мы сочли, что он более пригоден для работы в службе безопасности. Могу вас заверить, что Кайл не мечтает выйти наружу. Он поднимается в кафе только по ночам». Руководитель кашлянул и чуть помедлил. «Чтобы смотреть на звезды, сэр». «На звезды? Именно так?» Дональд скосил глаза на оператора рядом. Тот доедал бутерброд и лишь пожал плечами. Молчание прервал руководитель бункера. «Он наилучший кандидат для этой работы, сэр. Я знал его отца. Решительный сукин сын. Вы ведь знаете поговорку о ступенях и перилах, сэр». Дональд никогда не слышал эту поговорку, но тут была какая-то аналогия с лестницей. Интересно, что сказал бы этот Бернард, если бы увидел лифт? Подумав об этом, он едва не усмехнулся. «Ваш выбор стажера-заместителя одобрен», — сказал Дональд. «Посадите его за наследие как можно быстрее». «Он его уже изучает, сэр». «Хорошо. Каковы последние новости по восстанию?» Дональд поймал себя на том, что торопится, работая механически, чтобы быстрее вернуться к своим, более срочным исследованиям. Бернард посмотрел точно в камеру. Этот смертный отлично знал, где спрятаны глаза Бога. «Механический отдел прочно закупорен. Они еще огрызались, пока отступали. Но мы гнали их до самого низа. Там у них небольшая баррикада. Но мы вот-вот ее преодолеем». Соседний оператор коснулся руки Дональда, привлекая внимание. Потом указал сперва на свои глаза, потом на один из темных экранов в верхнем ряду, намекая на одну из камер, отключившихся во время восстания. Дональд все понял. «И есть соображение о том, как они узнали про камеры?» — спросил он. «Вы ведь знаете, что мы утратили информацию о том, что происходит ниже 140-го этажа?» «Да, сэр, мы... могу лишь предположить, что они уже какое-то время про них знали. Они ведь там сами тянут проводку. Я был там лично и видел мешанину из кабелей и труб. Мы не думаем, что им кто-то намекнул про камеры?» «Не думаете?» «Нет, сэр, но мы работаем над тем, чтобы заслать к ним кого-нибудь. У нас есть священник, которого мы можем к ним отправить, чтобы благословить мертвых. Хороший человек, был стажером службы безопасности. Обещаю, много времени нам не понадобится. Прекрасно. Проследите за этим лично. Мы тут за вами прибираем, так что приведите остальной ваш дом в порядок. Да, сэр, сделаем. Трое в комнате связи уставились на экран, где Бернард снял гарнитуру и убрал ее в корпус сервера. Потом вытер лоб платком. Пока другие отвлеклись, Дональд сделал то же самое. Он взял папки и взглянул на соседнего оператора. У того на комбинезоне появились новые крошки. «Присматривайте за ним внимательно», — велел Дональд. «Обязательно!» Дональд положил свою гарнитуру на полочку и встал. Подойдя к двери, он обернулся и увидел, что экран перед оператором разделен на четыре окошка. В одном черными часовыми стояли серверы, в другом все еще ссорились две женщины. 73. Прихватив свои заметки, Дональд поднялся в лифте в кафе. Как оказалось, для завтрака было рано, но в кофеварке еще оставался вчерашний кофе. Он достал из сушилки щербатую кружку и наполнил ее. Работник за раздаточным прилавком нажал на ручку промышленной посудомойки, и ящик из нержавеющей стали открылся, выпустив облако пара. Работник махнул полотенцем, разгоняя пар. Затем тем же полотенцем вытянул металлические лотки, которые вскоре наполнятся яичницей из яичного порошка и ломтиками тостов из хлеба, законсервированного методом сублимационной сушки. Дональд попробовал кофе. Тот был холодный и слабый, но его устроил и такой. Он кивнул работнику, готовящему завтрак. Тот наклонил голову в ответ. Отвернувшись, Дональд посмотрел на экран. Изображение на нем было тайной, по сравнению с которой документы в его папках казались чепухой. Он подошел к экрану, где в утреннем полумраке восходящее за холмами и пока невидимое солнце едва начало подсвечивать клубящиеся облака. Так что же творится снаружи? Люди погибали там, когда их отправляли на очистку. Они умерли на холмах, когда их бункер был отключен. Но он-то выжил. И насколько он знал, выжили и те, кто затащил его обратно. Он рассмотрел свою руку в тусклом свете от экрана. Ладонь показалась ему розоватой, слегка воспаленной. Но опять-таки он тщательно отмывал ее по несколько раз два последних вечера. Он не мог отделаться от ощущения, что руки грязные. Дональд достал из кармана платок и кашлянул в него. «Картошка будет готова через пару минут», — сообщил ему человек за прилавком. В кухню вошел второй работник в зеленом комбинезоне, завязывая сзади фартук. Дональду захотелось узнать, кто эти люди, какой была их прежняя жизнь, о чем они думают. 6 месяцев они готовят и раздают еду 3 раза в день, а затем несколько десятилетий спят. Потом снова работают 6 месяцев, и так раз за разом. Они должны верить, что движутся к какой-то цели. Или же им все равно, и они просто идут по тропе, проложенной вчера, след в след, снова и снова. Видят ли они себя матросами какого-то огромного ковчега, плывущего к благородной цели? Или они ходят по кругу, просто потому что знают эту дорогу? Дональд вспомнил, как избирался в Конгресс, полагая, что принесет реальную пользу будущему страны, а потом обнаружил себя в офисе, захлестываемого ураганом правил, документов и писем, и быстро научился молиться о том, чтобы очередной день поскорее завершился. Он перешел от мысли о том, что спасет мир, к просиживанию времени в офисе, пока это время не кончилось. Он сидел на потертом пластиковом стуле и рассматривал папку в руке. 2 дюйма толщиной. На обложке написано «Николс Джульетта». ниже идентификационный номер для внутренних целей. Он ощущал запах тонера от недавно отпечатанных страниц. То, что потратили так много бумаги на чепуху, показалось ему расточительством. Где-то внизу, в огромном хранилище, постепенно таяли запасы, и где-то еще неподалеку от его офиса сидел человек, ведущий учет этих запасов. Он должен обеспечить, чтобы картошки, тонера и лампочек им хватило до самого конца. Дональд пролистал отчеты, разложил их на пустом столе и подумал о Банне и своей предыдущей смене, когда он поступал так же, и как они засыпали всю штабную комнату листками с заметками. Его кольнуло чувство вины и сожаления, что Анна столь часто попадает в его мысли, опережая мысли об Элен. Отчеты стали желанным отвлечением, пока он ждал рассвета и завтрака. Это была история чистильщицы, служившей шерифом, хотя и недолго. Одним из верхних документов папки лежала докладная записка от нынешнего руководителя 18-го бункера, где тот писал, что для шерифа у нее недостаточно квалификации. Дональд прочел список причин, почему этой женщине нельзя надеть мантию власти, и у него создалось впечатление, что он читает о себе. Похоже, что мэр 18-го, пожилая женщина по фамилии Джанс, политик вроде Турмана, уговорила эту Джульетту стать шерифом и назначила ее, несмотря на возражения. Было даже неясно, хотела ли вообще это Николс, механик с нижних этажей, становиться шерифом. В другом отчете руководителя бункера Дональд прочитал о ее вызывающем поведении, кульминацией которого стал отказ провести очистку, после чего она и вовсе ушла неизвестно куда. И это снова показалось Дональду знакомым. Или он выискивает эти признаки сходства? Разве не так люди поступают? Ищут у других то, что боятся или надеются увидеть в себе. Холмы снаружи чуть посветлели. Дональд оторвал взгляд от отчетов и уставился на изображение. Он вспомнил видео, на котором чистильщица скрывается за такой же серой дюной. И теперь среди его коллег вызывала панику мысль о том, что обитателей 18-го может наполнять опасная надежда, та разновидность надежды, которая ведет к насилию. Но гораздо серьезнее, разумеется, другая угроза, что женщина смогла дойти до другого бункера, и обитатели этого бункера могли обнаружить, что они не одиноки. Дональду не верилось, что такое возможно. Снаружи она не продержалась бы долго и мало что обнаружила бы в той стороне, куда забрела. Он вытянул вторую папку о 17-м бункере. Перед наступившей в нем катастрофой не было никаких предупреждений, никакого возрастания насилия. Графики состава населения выглядели нормально. Он просмотрел отпечатанные страницы документов, составленных руководителями разных отделов. У него имелась своя теория, и каждый само собой разглядывал тот коллапс сквозь очки собственной компетенции или же приписывал его некомпетентности других отделов. Контроль населения обвинял в небрежности отдел IT. Те ссылались на неисправность оборудования. Инженеры обвиняли программистов, а дежурный офицер, обеспечивающий связь между IT и руководителями всех бункеров, считал, что это был саботаж, попытка предотвратить очистку. Дональд почуял нечто знакомое в том, как погиб 17-й. Но что именно, он никак не мог понять. Камеры там отключились, но успели перед этим ненадолго показать, как люди вырываются из шлюза. Там был исход, паника, массовая истерия, а потом все. Связисты сделали несколько звонков. На первый ответил стажер из IT, заместитель руководителя 17-го. С этим Расом состоялся короткий разговор. Стороны забросали друг друга вопросами, а потом Рас прервал связь. На следующие вызовы несколько часов никто не отвечал. За это время в бункере отключился свет, а потом на вызов ответил кто-то другой. Дональд кашлянул в платок и прочитал расшифровку этого необычного разговора. Дежурный оператор утверждал, что голос отвечавшего звучал очень молодо. Голос был мужской, но не принадлежал руководителю или его заместителю, и он задал целую кучу вопросов. Один из вопросов бросился Дональду в глаза. Тот человек из 17-го, которому жить оставалось несколько минут, спросил, что происходит на 40-м этаже. 40-й этаж. Дональду не требовалось искать чертеж бункера, он сам его проектировал. И что находится на каждом этаже, знал как свои 5 пальцев. 40-й этаж был смешанного назначения. Половина отводилась под жилье, четверть — под легкое сельское хозяйство, еще четверть — под коммерцию. И что могло там происходить? И почему это должно было заботить того парня, который сам находился на грани выживания? Он перечитал запись разговора. Создавалось впечатление, что последним контактом парня был кто-то с 40-го этажа, и разговор их состоялся только что. Может, он сам пришел с того этажа, ведь их разделяло всего 6 этажей. Дональд представил испуганного парнишку, бегущего вверх по лестнице с тысячами других людей. Новость об открытом шлюзе, о смерти внизу, о том, что их преследуют. Парень добрался до 34-го, но там толпа стала настолько плотной, что дальше пробиться было невозможно. IT уже опустел, он забрел в серверную. Нет, Дональд покачал головой, не так, что-то во всем этом было не так. Так что же за фактик выпадает из этой картины? Отключение света. По спине Дональда пробежал холодок. Это был 40-й номер, 40-й бункер, а не 40-й этаж. Листок с распечаткой задрожал в руке. Ему хотелось вскочить и расхаживать по кафе, но сейчас у него появился лишь зародыш подозрения, намек на истину. И он мысленно попытался сложить истинную картину, пока идеи не растаяли, смытые адреналином. Значит, он говорил с 40-м бункером. Парень оказался возле узла связи 17-го бункера. Он понятия не имел, что ему звонили из другого бункера. Вот почему он назвал его этажом и стал гадать, что же там происходит. Отключение света, потеря контакта. Все произошло так же, как и в бункерах, с которыми разбиралась Анна. Анна. Дональд подумал о записке, которую она оставила, прося Турмана ее разбудить. Она сейчас спит внизу, и она знала бы, что делать. Следовало поднять и поставить во главе смены ее, а не его. Он собрал листки и отчеты, разложил их по папкам. Из лифтов начали выходить работники. Из кухни донесся запах порошковой яичницы. Распашные двери гнали его в кафе, когда через них суетливо проходили сотрудники кухни. Но Дональд позабыл о голоде. Он посмотрел на экран. Знает ли кто-нибудь из текущей смены о 40-м бункере? Возможно, нет. Они еще не пришли к этому заключению. Турман и остальные держали в тайне сведения о том, что там происходило, чтобы не создавать паники. Но что, если 40-й уцелел? Что, если они связывались с 17-м? Анна говорила, что главную систему хакнули, и что хакнули ее из 40-го. Они успели отрезать несколько бункеров от первого, прежде чем Анну и Турман разбудили, и те уничтожили 40-й. А если не уничтожили? Что если 40-й уцелел, и та чистильщица забрела в его чашу и обнаружила? У Дональда возникло сильное желание сходить и проверить самому, выйти и подняться на вершину холма, и к черту защитный комбинезон. Он отошел от экрана и направился к шлюзу. Наверное, ему понадобится разбудить Анну, как это уже делал Турман. Устроить ее можно на оружейном складе. Схема была отработана в прошлую смену. Но имелась проблема. он никому не мог обратиться за помощью, потому что никому не доверял. А сам он ничего не знал о том, что надо делать, разбудив человека. Но ведь он здесь начальник, и он может потребовать, чтобы ему все рассказали. Он покинул кафе и подошел к шлюзу, большой желтой двери в открытый мир снаружи. И там не было настолько плохо, как его старались убедить. Если только у него не иммунитет, в его крови есть машины, поддерживающие тело в целостности, пока он лежит в заморозке. Возможно, именно они и сохранили ему жизнь снаружи. Он подошел к внутренней двери шлюза и заглянул в него через окошечко. Воспоминание о пребывании там поразило его внезапной жестокостью. Он сунул папки под мышку и потер руку в том месте, где когда-то давно в нее вонзилась игла, погрузив его в сон. Что там снаружи? Свет, просачивающийся сквозь решетку камеры, замерцал, когда по экрану проползло облако пыли, и он вдруг осознал, насколько странно, что у них в первом бункере есть экран. Люди здесь знали, что они сделали с миром, так зачем им нужно смотреть на оставшиеся от него руины? Если только смысл этого не был таким же, как и в остальных бункерах, чтобы удерживать их от желания выйти, навязчиво напоминая, что планета стала для них опасна. Но что они реально знают о ней, кроме того, что есть и другие бункеры? И могут ли они надеяться увидеть правду своими глазами? 74. Несколько дней Дональд планировал и набирался смелости, прежде чем обратиться с просьбой. И прошло еще несколько, пока доктор Уилсон назначил ему встречу. За это время он рассказал Рену о подозрениях насчет причастности 40-го бункера. Волна активности, поднятая этим предположением, быстро захлестнула бункер. Дональд подписал распоряжение о бомбардировке, хотя и не совсем понимал, что подписывает. Началась некая активность на малоиспользуемых этажах, уже знакомых Дональду. Через несколько дней он не почувствовал сотрясения грунта, но другие утверждали, что оно было. Сам он увидел лишь новый слой пыли на своих вещах, осевший с потолка после далекого взрыва. В день встречи с доктором Уилсоном он прокрался на этаж главного криохранилища, чтобы проверить свой код доступа. Дональд все еще не полагался полностью на маскиров из просторной одежды и таблички с чужим именем. Всего лишь накануне он увидел в спортзале человека, которого, как ему показалось, он встречал в свою первую смену. После этого он сменил важную начальственную походку на крадущуюся. Так он и прошел через зал с замороженными телами и настороженно набрал на панели свой код, ожидая увидеть красную лампочку и услышать сигнал тревоги. Но над табличкой «Аварийный персонал» загорелся зеленый свет, а замок негромко щелкнул. Дональд обернулся на зал, проверяя, видит ли его кто-нибудь, приоткрыл дверь и скользнул внутрь. По размерам эта малоиспользуемая криокамера была совсем небольшой, глубиной всего в один этаж. Стоя возле двери, Дональд мысленно представил, как главные залы хранилища охватывают комнатку со всех сторон. По масштабам это был лишь бугорок на огромной стене, тянущийся настолько далеко, что конца ее нельзя разглядеть. И все же в ней хранилось нечто очень дорогое, во всяком случае для него. Он пошел мимо капсул, вглядываясь в застывшие лица. Ему было нелегко думать о том, как он приходил сюда с Турманом в предыдущую смену, поэтому он с трудом отыскал точное место. Но все же ему это удалось. Он взглянул на экранчик и вспомнил, как подумал, что не имеет значения, как ее сейчас называют. Но имени на экранчике не оказалось, только номер. «Привет, сестричка!» Пальцы с легким скрипом прошлись по стеклу, стирая изморозь. Дональд с грустью вспомнил родителей. Много ли знала Шарлотта об этом месте и о планах Турмана до того, как приехала сюда? Он мог лишь надеяться, что ничего. Ему было приятно думать, что она менее виновна, чем он. Увидев Шарлотту, он вспомнил о ее приезде в Вашингтон. Она потратила свой драгоценный отпуск на участие в предвыборной кампании Турмана и на обучение с братом. Шарлотта устроила ему нахлобучку, когда узнала, что Дональд живет в Вашингтоне 2 года, но еще не побывал ни в одном из музеев. Она заявила, что занятость — не оправдание, такое непростительно. «К тому же они бесплатные», — добавила она, как будто одной этой причины уже было достаточно. И они отправились в музей воздухоплавания и космоса. Дональд вспомнил очередь желающих войти и модель Солнечной системы в масштабе на тротуаре перед входом. Хотя внутренняя планета разделяла всего 2-3 шагов, Плутон находился за несколько кварталов, аж за музеем Хиршхорна, непостижимо далеко. И сейчас, когда он смотрел на замороженное тело сестры, тот день в его памяти казался таким же, непостижимо далеким, крохотной точкой. После она потащила его в музей Холокоста. Дональд избегал его с того дня, как переехал в Вашингтон. Наверное, по той же причине он уклонялся от посещения Национальной аллеи. Все ему говорили, что такое он обязан увидеть. «Ты должен пойти», — говорили ему. «Это важно». Произносили слова «мощный и захватывающий». Говорили, что это изменит его жизнь. Ему говорили, что их глаза его предупреждали. Когда сестра буквально потащила его по ступеням ко входу, сердце отяжелело от страха. Здание музея было спроектировано как напоминание, но Дональд не хотел, чтобы ему напоминали. К тому времени он уже сидел на транквилизаторах, пытаясь забыть о том, что читал в правилах, и избавиться от ощущения, что конец света может наступить в любой момент. Такое варварство, что наполняло это здание, уже похороненное в прошлом, твердил он себе, и никогда не должно быть извлечено из могилы или повторено. Здесь все еще виднелись следы мероприятий, посвященных 60-летию музея, мрачные символы и плакаты. Открылось новое крыло. Жерди, бечевки оберегали только что посаженное деревце, в воздухе пахло мульчой. Дональд вспомнил, как видел группу выходящих из музея туристов. Они вытирали глаза платками и прикрывали их от солнца. Ему хотелось развернуться и убежать, но сестра держала его за руку, а билетер уже улыбнулся ему из будочки. Его утешило лишь то, что близился вечер, поэтому долго в музее они не пробудут. Дональд опустил руки на капсулу, похожую на гроб, и вспомнил и музей, и то, как пахло мульча. Он увидел сцены пыток и голода, помещение, наполненное бесчисленными парами обуви. На стенах висели фотографии спрессованных обнаженных тел. Мертвые глаза открыты, ребра и гениталии торчат, которых целыми кучами сваливали в ров. Дональд не мог на такое смотреть и пытался переключить внимание на бульдозериста, на его невозмутимое лицо, зажатую в губах сигарету, его спокойную сосредоточенность. Работа. В этой сцене нигде он не мог найти облегчения. И самым страшным в ней был человек за рычагами бульдозера. Дональд уклонялся от этих жутких экспонатов и в какой-то момент оказался один, без сестры. Это был музей ужасов, которые никогда не должны повториться. Массовые захоронения проводились с полнейшим равнодушием. Он попытался найти убежище на новой экспозиции под названием «Архитектура смерти», привлеченной чертежами, обещанием чего-то знакомого и упорядоченного. А вместо этого оказался в клаустрофобном пространстве, стены которого увешивали схемы и чертежи массовых убийств. Вынести такое оказалось ничуть не легче. На одной из стен рассказывалось о движении, отрицающем факт Холокоста, даже после того, как он произошел. Доказательствами тут было множество чертежей. Для этого их здесь и собрали. Чертежи, уцелевшие после отчаянных попыток сжечь и уничтожить улики, чтобы они не достались наступающим русским, На многих подпись Гиммлера. План Аушвица, газовые камеры. Все ясно обозначено. Дональд надеялся, что хотя бы чертежи принесут ему облегчение после всего, что он увидел в музее. Но тут он узнал, что и делать их заставляли евреев-чертежников. Их перья выводили линии стен, которые их окружат. Их вынудили чертить планы места, где их будет ждать смерть. Дональд вспомнил, как нашаривал в кармане бутылочку с таблетками, когда вокруг него завертелись стены комнатки. Как изумлялся тому, что люди могли согласиться на такое. Могли видеть, что они чертят, и не знать. Как они могли не знать и не видеть? Для чего все это? Моргая, чтобы избавиться от слез, он заметил, где стоит. Аккуратные ряды капсул были для него чужими. Но пол, стены и потолок вполне знакомыми. Дональд помогал все это проектировать. И все это возникло благодаря ему. А когда он попытался выйти отсюда, сбежать, его приволокли обратно, вопящего и легающегося, сделав пленником внутри созданных им стен. Попискивание панели у входа прогнало тревожные мысли. Обернувшись, Дональд увидел, как толстенная стальная дверь поворачивается на петлях толщиной с мужскую руку. Вошел доктор Уилсон, врач текущей смены. Заметив Дональда, он нахмурился. «Сэр?» Дональд ощутил, как по затылку стекла струйка пота. Сердце все еще колотилось после воспоминания о музее. Ему было жарко, хотя дыхание превращалось в облачка пара. «Вы не забыли о нашей встрече?» — спросил Уилсон. Дональд вытер лоб, а потом ладони брюки. «Нет, нет!» — отозвался он, пытаясь справиться с дрожью в голосе. «Просто утратил чувство времени». Уилсон кивнул. «Я увидел вас у себя на мониторе и примерно так и подумал». Он взглянул на ближайшую к Дональду капсулу и нахмурился. «Там кто-то из тех, кого вы знаете?» «Что?» «Нет». Дональд снял руку, замерзшую от контакта с капсулой. «Тот, с кем я работал». «Итак, вы готовы?» «Да, спасибо, что согласились освежить мои знания. Я уже давно не заглядывал в инструкции». «Конечно!» Уилсон улыбнулся. «Как раз пора будить техника-реакторщика на его четвертую смену. Вот и посмотрите всю процедуру. Мы только вас и ждали!» Он жестом пригласил Дональда к выходу. Дональд похлопал по капсуле сестры и улыбнулся. Она ждала сотни лет. Еще день-другой может подождать. А потом они посмотрят, что именно он помогал создавать. Они выяснят это вместе. Бункер номер 17. 2313 год. Год второй. Джимми не мог заставить себя писать на бумаге. Он утопал в бумаге, но не осмеливался делать пометки даже на полях. Эти страницы неприкосновенны, эти книги невероятно ценны, и поэтому он отсчитывал дни, пользуясь висящим на шее ключом и черными панелями сервера с номером 17. Он узнал, что это его бункер. Этот номер был оттиснут с внутренней стороны обложки его экземпляра правил. Он значился на схеме всех бункеров, висящей на стене, и он знал, что это значит. Возможно, он один в этом мире. Но его мир не единственный. Каждый вечер перед сном он выцарапывал очередную серебристую черточку на черной краске массивного сервера. Прошедшие дни Джимми отмечал только по вечерам. Делать это по утрам он счел преждевременным. Этот проект начался неуклюже. Он не предполагал, что пометок будет много, поэтому делал их посередине боковой стенки, да еще слишком длинными. Через 2 месяца у него стало заканчиваться свободное место, и он понял, что нужно начинать новый ряд. Поэтому он перечеркнул все нанесенные пометки и начал подсчет дней на другой стенке сервера. Теперь он делал черточки маленькими и аккуратными. 4 черточки и черта через них. Так мать отмечала подряд дни, когда он вел себя хорошо. 6 таких подряд он теперь считал как месяц. 12 таких рядов, плюс еще 5 дней, и получится год. Он нанес последнюю отметку в последнем ряду и отступил на шаг. Год занял половину боковины сервера. С трудом верилось, что прошел целый год. Год жизни на промежуточном этаже между серверами. Он знал, что дальше так продолжать нельзя. Представить остальные серверы, покрытые царапинами, было выше его сил. Отец сказал, что здесь достаточно еды на 10 лет. То ли для 2, то ли для 4 человек. Он уже не мог вспомнить точно. Для него одного это означало как минимум 20. 20 лет. Он вышел из-за сервера и посмотрел в проход между рядами. В самом его конце виднелась массивная серебристая дверь. Он знал, что рано или поздно ему придется выйти. Он сойдет с ума, если этого не сделает. Он уже сходит с ума. Дни слишком сильно походили один на другой. Он шагнул к двери и прислушался. За ней было тихо, как иногда случалось. Но память услужливо подсунула ему слабое эхо ударов. Джимми задумался, может набрать 4 цифры и выглянуть наружу. Нельзя было представить ничего хуже, чем невозможность увидеть, что происходит за дверью. Когда экраны камер перестали работать, Джимми ощутил себя так, словно его лишили зрения. У него осталось сильнейшее желание открыть дверь, приподнять веко, остававшееся закрытым слишком долго. Год, подсчитывание дней, подсчитывание минут в эти дни. Парень не мог считать их бесконечно. Он не прикоснулся к панели. Не сейчас. Там, за дверью, плохие люди. Они хотят войти, хотят узнать, что здесь есть, потому что свет на этом этаже все еще горит. И кто он такой? «Я никто», — говорил им Джимми, когда у него хватало храбрости. «Никто!» Он редко набирался этой храбрости. У него доставало лишь смелости слушать, как те люди ругаются по радио. Смелости позволять их спорам заполнять его мир и голову. Слушать, как они бронятся и сообщают, кто кого убил. Одна группа работала на фермах, другая пыталась остановить воду, которая просачивалась из шахт и затапливала механический отдел. Еще у других было оружие, и они отнимали даже крохи, которые те сумели наскрести. Как-то раз в эфир вышла одинокая женщина и кричала, чтобы ей пришли на помощь. Но чем Джимми мог ей помочь? По его оценке, в закутках на разных этажах осталось около 100 или больше людей, которые сражались и убивали. Но скоро это прекратится. Должно прекратиться. Еще день, еще год. Они ведь не могут сражаться вечно. Возможно, и могут. Время стало каким-то странным. Это теперь было то, во что больше веришь, чем видишь. Ему приходилось верить в то, что время вообще течет. Не существовало больше ни затмения на лестнице, ни приглушенного света в коридорах, означающего, что наступила ночь, ни восхождений наверх и солнечного света, означающего, что наступил день. Были просто цифры на экране компьютера, и менялись они настолько медленно, что хотелось вопить. Цифры, смотревшие одинаково что днем, что ночью. Приходилось внимательно считать, чтобы точно знать, что день уже прошел. И этот подсчет давал ему знать, что он еще жив. Джимми задумался, не поиграть ли в салки между серверами перед сном. Но это он уже делал вчера. Может расставить банки с консервами в том порядке, в каком он будет их есть. Но он расставил их уже на 3 месяца вперед. Можно пострелять в мишени, почитать, поиграть в компьютере, заняться домашними делами. Но ничто из этого его не привлекало. И он знал, что, наверное, просто заползет в постель и будет смотреть в потолок, пока цифры не подскажут, что наступило утро. И тогда он подумает, чем заняться. 76. Проходили недели, накапливались черточки, а кончик ключа на шее Джимми стерся. И очередным утром он проснулся со слипшимися ресницами, как будто плакал во сне, и прихватил завтрак, банку персиков и банку ананасов к большой стальной двери, чтобы съесть их там. Сняв с плеча винтовку, Джимми уселся, прислонившись к восьмому серверу и наслаждаясь тем, как работающая машина греет ему спину. С винтовкой он разобрался не сразу. Когда отец исчез, его винтовка была уже заряжена, и когда Джимми обнаружил ящики с оружием и патронами, способ заряжания блестящих патронов в винтовку стал для него загадкой. Он сделал эту работу проектом. Так отец всегда называл свои задачи на работе. С раннего детства Джимми наблюдал за тем, как отец разбирает компьютеры и другую электронику, раскладывая все детали, каждый винтик, каждый болт с навинченной на него гайкой, аккуратными рядами, чтобы всегда знать, в каком порядке они понадобятся при сборке. Джимми поступил так же с одной из винтовок, а потом и со второй, когда случайно зацепил ногой деталь первой. Разобрав вторую, он понял, куда ложится патрон и как он попадает в винтовку. Пружина в держателе патронов оказалась жесткой, поэтому вставлять их было трудно. Потом он узнал, что держатель называется магазин, прочитав статью винтовки в одной из книг, но узнал уже через несколько недель, после того, как самостоятельно разобрался с устройством винтовки, подтвердив это дыркой в потолке. Винтовку он положил на вытянутые ноги поперек, а банки с фруктами поставил на широкую часть ложа. Ананасы ему нравились больше всего. Он съедал по банке в день и с грустью наблюдал, как тает запас этих банок на полках. Прежде он никогда не слышал об ананасах, и ему пришлось отыскать статью о них в другой книге. Ананасы стали началом головокружительного путешествия по коробкам с книгами. Статья про пляж вывела его на статью «Океан», которая смутила его масштабностью прочитанного. Потом он узнал про рыб. В тот день он забыл о еде, а комнатка с рацией и матрасом была забита раскрытыми книгами и пустыми коробками. У него ушла неделя, чтобы снова привести все в порядок. С тех пор он множество раз с головой уходил в подобные экскурсии. Достав из нагрудного кармана ржавый консервный нож и любимую вилку, Джимми вскрыл банку с персиками. Когда он сделал первый надрез, послышался легкий хлопок входящего в банку воздуха. Джимми научился не есть содержимое банок, если они не издавали такой звук. К счастью, туалеты еще работали, когда жизнь преподала ему этот урок. Сейчас ему отчаянно не хватало туалетов. Он съел персики, наслаждаясь каждым кусочком. Затем выпил сок. Он не был уверен, можно ли его пить. На этикетке про сок ничего не говорилось, но он очень ему нравился. Потом он взял банку с ананасами и консервный нож и собрался проткнуть крышку. Но тут пискнула панель с клавиатурой на большой стальной двери. «Рановато вы сегодня!» — прошептал он непрошенным гостям. Джимми отложил банку, облизал вилку и сунул ее обратно в карман. Зажав приклад под мышкой, он сидел и смотрел, шевельнется ли дверь. Если она хоть чуть-чуть приотворится, он откроет огонь. Панель четырежды пискнула, когда был введен набор цифр, потом зажужжала, указывая, что код неправильный. Когда пришельцы попробовали второй код, Джимми стиснул винтовку. На экранчике панели было место для четырех цифр. Это означало 10 тысяч комбинаций, если включить и 4 нуля. Панель разрешала делать 3 попытки, и если коды оказывались неправильными, отключалась на сутки. Джимми знал это уже давно. У него осталось чувство, что про панель ему рассказала мама. Но это было невозможно, если только они не говорили во сне. Он дождался, когда панель снова зажужжала. Еще один код долой. И это означало, что время истекает. Правильный код был 12:18. Джимми проклял себя за то, что произнес это число, хотя бы мысленно, и его палец выжидательно лег на спусковой крючок. Но мысли подслушать нельзя. Он все время про это забывал, потому что свои-то мысли он слышал всегда. Началась третья и последняя на сегодня попытка. а Джимми не терпелось съесть ананасы. У него с людьми за дверью сложился своего рода ритуал. 3 попытки каждое утро. Хоть это и было страшно, но они остались его единственным контактом с людьми. На стенке одного из серверов он проделал вычисления, предположив, что они начали с 4 нулей и двинулись по нарастающей дальше. 3 попытки в день означали, что они наткнутся на правильный код на 406-й день со 2-й попытки. До этого дня оставалось меньше месяца. Но расчеты Джимми не учитывали все обстоятельства. Оставался томительный страх, что они могли пропустить некоторые числа, что начали с какого-то другого, и что им может тупо повести, если они перебирают коды наугад. Насколько Джимми было известно, дверь можно открыть несколькими кодами, а поскольку он не обратил внимания на то, как отец изменил код, он не мог увеличить число значения своего кода. А что, если он этим только облегчит им задачу? Вдруг они начали с 999? Конечно, он мог и уменьшить число кода, надеясь, что проскочит числа, которые они уже испробовали. Но что, если они это число еще не брали? Предпринять какое-то действие и случайно впустить их — это хуже, чем ничего не делать, а потом умереть. А Джимми умирать не хотел, и убивать кого-то тоже. Вот о чем он думал, пока набирал очередные 4 цифры. Когда панель прожужжала в 3-й и в последний раз на сегодня, он разжал стиснувшие винтовку пальцы. Джимми вытер вспотевшие ладони о штаны и взял банку с ананасами. «Привет, ананасы!» — прошептал он. Наклонившись, он проткнул крышку и внимательно прислушался. И ананасы прошептали ему, что их можно есть. 77. Суть жизни, как понял со временем Джимми, заключается в чередовании еды и опорожнения кишечника. Ее немного разбавляет сон, но на него требуется мало усилий. Он узнал этот великий закон природы только когда сливной бачок унитаза перестал наполняться. Пока бачок полон, никто не думает о содержимом своего кишечника, а потом думает только об этом. Джимми начал опорожняться в углу серверной, как можно дальше от двери. Он мочился в раковину, пока из крана не прекратила идти вода, и запах не стал слишком сильным. Когда это произошло, он переключился на подачу воды из цистерны. Правила подсказали, какую страницу надо отыскать и как это сделать. Книга была жутко скучная, но временами все же полезная. Джимми предположил, что как раз для таких случаев ее и написали. Он понимал, что вода в цистерне рано или поздно закончится, поэтому решил ее экономить, выпивая как можно больше жидкости из банок. Он терпеть не мог томатный суп, но выпивал его по банке каждый день. Моча у него стала ярко-оранжевой. Как-то утром Джимми допивал сироп из банки с консервированными яблоками, когда люди пришли испытать очередные коды. Все произошло быстро. 4 цифры, и панель издала другой звук. Она не зажужжала, не залаяла, не завопила, не разгневалась. Она пискнула, но по-другому. И вместо красной лампочки, которая загоралась уже больше года, вспыхнула яркая и пугающая зеленая. Джимми вздрогнул. Открытая банка с персиками свалилась с колена и покатилась, заливая пол сиропом. Он ждал случившегося только через 2 дня. От большой стальной двери донеслись звуки. Джимми бросил ложку и нашарил винтовку. Снять с предохранителя. Щелчок под большим пальцем. Глухой удар со стороны двери. Голоса, голоса. Восторг с одной стороны, ужас с другой. Джимми прижал приклад к плечу и пожалел, что вчера не тренировался стрелять. Завтра. Он планировал быть готовым завтра, а у них получилось на 2 дня раньше. В двери что-то щелкнуло. Джимми стал гадать, не пропустил ли он день или 2. Однажды он заболел, у него подскочила температура. И еще был момент, когда он заснул, читая, а проснувшись, не мог вспомнить, какой наступил день. Возможно, он пропустил один, а может, те люди пропустили число. Дверь чуть-чуть приоткрылась. Джимми еще не был готов. Винтовка скользила в потных ладонях. Сердце колотилось. Настало событие, которого ждешь. Ждешь так сильно, с такой страстью и сосредоточенностью. Например, надуваешь пластиковый мешок. Смотришь, как он набухает перед глазами. Знаешь, что он вот-вот лопнет. Знаешь, знаешь. И когда событие происходит, оно пугает тебя так, как будто ты его совсем не ждал. И это было таким же событием. Дверь приоткрылась шире. За ней стоял человек. Человек. И на секунду, на кратчайший миг, Джимми едва не отбросил целый год планирования. Календарь страха. Вот человек, с которым можно поговорить, которого можно послушать, с которым можно по очереди орудовать отверткой и молотком. Теперь он вскрывал банки ими, потому что консервный нож сломался. Это проект-партнер, как любил говорить отец. Лицо. Человек со злобным оскалом. Год планирования, стрельбы по банкам из-под томатного супа, звона в ушах и перезарядки, чистки винтовки и чтения. И теперь лицо за приоткрывшейся дверью. Джимми нажал на спусковой крючок. Ствол подпрыгнул, и злобный оскал сменился другим выражением, смесью удивления и печали. Человек упал, но в дверь уже торопливо протискивался другой, и в руке у него было что-то черное. И ствол снова дернулся. При каждом выстреле Джимми моргал. Три выстрела, три пули. Второй мужчина еще двигался вперед, но на его лице отразилась такая же печаль, а глаза потускнели, когда он рухнул всего в двух шагах от двери. Джимми ждал следующего. Он слышал, как тот громко ругается, а тот, в кого он выстрелил первым, все еще двигался, как пустая банка, которая подскакивает и катится еще долго после того, как ее пнешь. Дверь была распахнута. Миры по обе стороны двери соединились. Мужчина, открывший дверь, приподнял голову. На его лице отразилось нечто более глубокое, чем печаль. И Джимми внезапно увидел перед собой отца. Его отец лежал снаружи возле двери, умирая в коридоре. И Джимми не мог понять, как такое возможно. Ругань стала тише. Третий уходил от двери по коридору. И Джимми сделал первый полный вдох с того момента, когда от двери донесся сигнал, и загорелась зеленая лампочка. Пульса у него не было. Сердце безостановочно колотилось с такой частотой, что все удары слились в один, в низкий гул, как внутри работающего сервера. Он прислушался к удаляющимся шагам третьего и понял, что у него появился шанс закрыть дверь. Он встал и пробежал мимо мертвеца, упавшего в серверную. Возле его руки валялся пистолет. Опустив винтовку, Джимми уже собрался навалиться плечом на дверь и закрыть ее. Но тут он подумал, что будет завтра, или ночью, или через час. Уходящий третий теперь знал код и уносил его с собой. 12:18, прошептал Джимми. Он быстро выглянул за дверь и успел заметить, как третий скрылся в каком-то офисе. На миг мелькнул зеленый комбинезон, и остался лишь пустой холл, невозможно длинный и ярко освещенный. Умирающий возле двери застонал и пошевелился. Джимми его проигнорировал. Он прижал винтовку к плечу и прицелился, как на тренировке. Мушка и прицел совместились и нацелились на край офисной двери. Джимми представил, что там висит банка из-под супа. Он равномерно дышал и ждал. Стонущий мужчина подполз чуть ближе, шлепая окровавленными ладонями по полу. В глубине черепа у Джимми затаилась боль, застарелый шрам на его воспоминаниях. Джимми целился в пустоту коридора и думал об отце и матери. Часть его сознания понимала, что их уже нет, что они куда-то ушли и никогда не вернутся. Ствол дрогнул, мушка чуть сбилась. Умирающий подполз еще ближе, его стоны превратились в хрип. Джимми скосил на него глаза и увидел на его губах кровавые пузыри. Длинную бороду мужчины пропитала кровь. Джимми отвернулся. Он смотрел в точку, куда была нацелена винтовка. На счете 31 он ощутил прикосновение пальцев к ботинкам. На счете 41 из двери показалась голова. Джимми нажал на спуск. Приклад толкнул его в плечо, а в коридоре на миг раскрылся ярко-красный цветок. Он выждал секунду, глубоко вдохнул и отвел ногу от пальцев, тянущихся к его лодыжке. Прижал плечо к опасно распахнутой двери и надавил. Зажужжали замки. Где-то в глубине стены с глухим стуком клацнули запоры. Но Джимми их почти не слышал. Он выронил винтовку и уткнулся лицом в ладони, сидя возле мужчины, умирающего в серверной. Внутри серверной. Джимми плакал, а панель радостно пискнула и смолкла, терпеливо дожидаясь, когда наступит новый день. 78. Бункер номер 1. 2345 год. На стене кабинета доктора Уилсона висел ряд уже знакомых дощечек с зажимом для бумаги. Дональд вспомнил, как с наигранной церемонностью подписывал на них документы и как однажды подписал распоряжение на собственную заморозку. Он тогда испытал легкую неловкость, подписывая эти бланки. Что он напишет? У него рука задрожит, когда он выведет чужое имя. Стоящая в кабинете пустая каталка пробудила и неприятные воспоминания. На ней уже лежала свежая простыня, сложенная с военной аккуратностью и дожидающаяся следующего кандидата на заморозку. Пока два его помощника готовились, Уилсон проверил по компьютеру, кого следует разбудить. Один из помощников размешал две ложки зеленого порошка в емкости с теплой водой. Дональд через всю комнату ощутил знакомый запах этого раствора, заставивший его поморщиться. Но это не помешало ему запомнить, из какого шкафчика достали порошок и сколько его отмерили. Другой помощник сложил чистое одеяло и накинул его на спинку кресла коляски. Там уже лежал бумажный халат. Распаковали и снова сложили аптечку первой помощи. Перчатки, лекарства, марлю, бинты, пластырь. Все было проделано спокойно и деловито. Дональду это напоминало работников кафетерия, которые с такой же привычной ловкостью выставляли на прилавок подносы с завтраком. Уилсон произнес номер, подтверждая, кого они станут будить. Этот техник-реакторщик, подобно сестре Дональда, оказался уменьшен до номера, до ячейки в таблице. Хотя и вымышленные имена в этом смысле были не лучше. Дональд неожиданно понял, как легко могли совершить подмену одного человека другим. Он подождал, пока бумаги заполнялись. Его подпись не требовалась, и складывались в ящик стола. На эту часть процесса он мог не обращать внимания. То, что он запланировал, следов не оставит. Уилсон вывел их за дверь. Помощники покатили следом кресло со всем необходимым. Дональд пошел за ними. Техник, которого предстояло разбудить, лежал двумя этажами ниже. Значит, придется спускаться в лифте. Один из помощников вскользь заметил, что ему осталось всего 3 дня до конца смены. «Счастливчик!» — сказал второй. «Это точно! Так что будь аккуратнее с моим катетером!» — пошутил первый. И даже Уилсон рассмеялся. Дональд смеяться не стал. Он в тот момент размышлял над тем, какой окажется последняя смена. Похоже, здесь никто не загадывал дальше, чем на смену вперед. Все ждали окончания текущей смены и страшились начала следующей. Это напомнило ему Вашингтон, где все, с кем он работал, надеялись переизбраться на следующий срок, хотя с отвращением думали об очередных выборах. Дональд угодил в такую же ловушку. Двери лифта открылись в другой холодный зал. Здесь находились помещения, наполненные сменными работниками. Большая часть ждущих обитателей бункера располагалась на 2 одинаковых этажах. Уилсон провел команду через вестибюль и далее через 3-ю дверь направо, набрав на ней код, Зал со спящими телами уходил вдаль, пока не упирался в бетонную оболочку бункера. 20 рядов вперед и 4 в сторону, — показал Уилсон. Они подошли к нужной капсуле. Эту часть процедуры Дональд видел впервые. Он помогал укладывать других, но еще ни разу не помогал кого-то будить. Когда они укладывали тело Виктора, это было совсем иное — похороны. Помощники расположились возле капсулы. Уилсон опустился на колени перед панелью управления и выжидательно посмотрел на Дональда. «Да, конечно», — спохватился Дональд. Он тоже опустился на колени и стал наблюдать из-за спины доктора. «Большинство процессов автоматизировано», — застенчиво признал Уилсон. «Если честно, то меня можно заменить дрессированной обезьяной, и никто не заметит разницы». Он ввел код, нажал на красную кнопку и посмотрел на Дональда. «Я тут совсем как вы, пасты, только на тот случай, если что-то пойдет не так». Доктор улыбнулся, Дональд нет. «Крышка откроется через несколько минут». Он постучал по дисплею. «Температура внутри поднимется до 31 по Цельсию. Когда индикатор мигает, это означает, что в кровь вводится инъекция». Индикатор мигал. «Инъекция чего? Наномашин? Процедура заморозки убьет нормального человека. Полагаю, из-за этого ее и запретили». «Нормального человека? Черт, а кто же тогда он?» Он поднял ладонь и уставился на крохотные красные пятнышки. Вспомнил, как по склону холма катилась перчатка. 28, сообщил Уилсон. «Когда будет 30, крышка разблокируется. В этот момент я должен подтвердить или переустановить шкалу, а не ждать до окончания процесса. Это нужно просто для того, чтобы я не забыл». Он повернул диск под индикатором температуры. «Тем самым не остановить процесс. Начавшись, он идет только в одном направлении». «А если что-то пойдет не так?» «Я же сказал», — нахмурился Уилсон. «Для этого я здесь и нахожусь. Но если что-то случится с вами, или вас куда-то вызовут?» Доктор потеребил мочку уха, размышляя. «Посоветую уложить его обратно до моего прихода». Он рассмеялся. «Конечно же, наномашины смогут все исправить, быстрее меня. Как только вы включаете понижение температуры, от вас требуется лишь одно — закрыть крышку. Но я даже представить не могу, как может возникнуть такая ситуация». А Дональд мог. Он смотрел, как температура подбирается к 29 градусам. Помощники готовились, ожидая, когда крышка откроется. Первый отложил в сторону полотенце вместе с одеялом и бумажным халатом. Открытая аптечка уже стояла на кресле. Оба надели голубые резиновые перчатки. Второй отрезал полоску липкой ленты и повесил ее на ручку кресла. Пакет с марлей был уже вскрыт. Горький напиток взболтан. «А мой код запустит процедуру?» — спросил Дональд, думая, не забыл ли он о чем-то спросить. Уилсон усмехнулся, уперся ладонями в колени и медленно встал. «Полагаю, ваш код откроет даже наружный шлюз. Если нечто такое, к чему у вас нет доступа?» Щелкнула застегнутая перчатка. Замок крышки сработал. Послышалось шипение. «К правде!» — хотел ответить Дональд, но он планировал вскоре добраться до нее сам. Крышка приоткрылась. Один из помощников поднял ее до конца. Внутри лежал симпатичный молодой мужчина. Щеки у него подергивались, пока он приходил в себя. Помощники принялись за работу, и Дональд постарался запомнить каждую мелочь в этой процедуре. Он подумал о сестре в зале над ним, как она спит и ждет. «Когда привезем его в кабинет, проверим общее состояние и возьмем образцы на анализ. А если у человека есть какие-то вещи в шкафчике, то я посылаю за ними кого-то из своих парней». «В шкафчике?» Помощники извлекли катетер, затем иглу из руки. На это место наложили марлю и закрепили ее лентой. Мужчина в капсуле тем временем пил через соломинку раствор, морщась от его горечи. «Да, с личными вещами. отложенными с предыдущей смены. Мы их выдаем после пробуждения. Мужчину одели в бумажный халат, затем помощники, покряхтывая от усилий, подняли его из исходящей паром капсулы. Дональд убрал из кресла аптечку и придержал его, пока усаживали разбуженного. Пока его там устраивали, Дональд подумал об оставшемся на койке мешке с надписью «Смена» и личными вещами Турмана. На нем еще был мелко выведен номер, похожий на тот, что значился в записке Анны. Следовательно, номер в записке не дата. И тут его озарило. Медальон в записке, опечатка. Дональд мысленно представил клавиатуру, где на ней расположены РТ. Скорее, они находились рядом. Да, они находятся рядом. И в записке, скорее всего, ошибка. Она хотела напечатать шкафчик. Слияние разгадок пробилось сквозь холод в зале, и на миг он забыл о намерении разбудить сестру. Другие спящие призраки поманили его и зашептали «Тумани разум». 79. Дональд помог отвезти приходящего в себя техника в офис медиков, и один из помощников остался, чтобы вымыть капсулу и привести ее в порядок. Не заинтересовавшись тем, как Уилсон станет брать образцы для анализа, Дональд вызвался сходить за личными вещами техника. Помощник объяснил, как добраться до хранилища на одном из средних этажей бункера. Всего этажей хранилищ было 16, не считая арсенала. Дональд вошел в лифт и нажал сильно потертую кнопку 57-го этажа, где располагалось нужное хранилище. Личный номер разбуженного техника он записал на клочке бумаги. Номер из сообщения Анны он хорошо запомнил. Он предположил, что это дата 2 ноября 2039 года, поэтому вспомнить его было нетрудно. Лифт остановился, и Дональд вышел в темноту. Он провел рукой по выключателям на стене. Лампы на потолке начали оживать с далекими и приглушенными хлопками. Заработали древние трансформаторы и реле. Лабиринт высоких полок начал появляться из темноты, по мере того, как лампы загорались то в отдалении, то рядом, то где-то справа, подобно мозаике, открываемой по кусочку в случайном порядке. Шкафчики оказались в самой глубине, за полками. Дональд отправился в долгое путешествие, когда последние лампы еще с мерцанием загорались. Его проглотили утесы стальных полок, уставленных закрытыми пластиковыми ящиками. Казалось, они нависают над ним. Если поднять голову, то создавалось впечатление, будто высоко над головой полки вот-вот соприкоснутся, подобно уходящим вдаль рельсам. Дональд увидел огромные упаковки таких ящиков, пустых и непомеченных. Они дожидались, когда будущие смены их наполнят. Все документы и заметки, которые они с Анной создали в его прошлую смену, наверняка оказались в одном из этих ящиков. Они сохранят рассказ о 40-м бункере и других бункерах, которым не повезло оказаться вокруг него. Они поведают о людях из 18-го и о попытках Дональда спасти их. Может, не стоило их спасать? Что если причина нынешнего переполоха — это сбежавшая чистильщица, отчасти его вина? Он проходил мимо ящиков, рассортированных по дате, по бункеру, по имени. Между полками были сделаны перпендикулярные узкие проходы. Их ширины как раз хватало для проезда тележки, чтобы вывести чистую бумагу и блокноты, а потом вернуть их уже чуть потяжелевшими на вес чернил. С облегчением избавившись от клаустрофобии, Дональд оставил за спиной полки и вышел к дальней стене хранилища. Обернувшись и глядя в проход, он представил, как здесь вдруг погаснет свет, и он уже не сможет найти дорогу обратно к лифту. Наверное, он так и будет ходить кругами, пока не умрет от жажды. Взглянув на лампы, Дональд осознал, насколько он уязвим, насколько зависит от электричества и света. Его окатила знакомая волна страха, паника при мысли оказаться похороненным заживо. Он на миг прислонился к шкафчику и отдышался. Кашлянул в платок и напомнил себе, что смерть не худшая из того, что может случиться. Когда страх ослабел, и он преодолел желание помчаться обратно к лифту, Дональд вошел в ряды шкафчиков. Их тут было, наверное, несколько тысяч. Многие оказались маленькими, наподобие почтовых ящиков, всего около 6 дюймов высотой и глубиной примерно по локоть, судя по внешнему виду. Он пробормотал номер из записки Анны. Где-то здесь должен быть шкафчик Эрскина, да и Виктора тоже. Он задумался, не припрятаны ли в их шкафчиках какие-нибудь секреты. Надо будет вернуться сюда и проверить. Проходя по одному из рядов, он увидел, что номера на шкафчиках увеличиваются. Первые 2 цифры сильно отличались от номера Анны. Тогда он свернул в один из перпендикулярных проходов, стал искать нужный ряд и увидел группу, начинающуюся с 43, а первыми цифрами его идентификационного номера были 44, возможно, где-то рядом, и его шкафчик. Дональд полагал, что тот окажется пуст, хотя и поймал себя на том, что мысленно повторяет свой номер. Он никогда не брал с собой что-либо из смены в смену. Номера сменялись в предсказуемой последовательности, пока он не оказался перед металлической дверцей с его номером, идентификационным номером 3. Засова на ней не было, только кнопка. Он нажал ее костяшкой пальца, опасаясь, что на кнопке может оказаться сканер отпечатков пальцев или нечто другое, столь же заслуживающее его паранойи. Что могут подумать, если увидят, как Турман заглядывает в шкафчик этого человека? Про уловку с подменой забылось легко. Примерно так же Дональд не сразу откликался на имя сенатора. Надо было сообразить, что обращаются к нему. Дверца с тихим вздохом приоткрылась, скрипнув ветхими несмазанными петлями. Этот вздох напомнил Дональду, что все в бункере, и ящики, и шкафчики защищаются от воздуха. Хорошего, нормального воздуха. Даже воздух, которым они дышат, полон невидимых опасностей, наподобие разрушительного кислорода и других голодных молекул. Единственная разница между плохим и хорошим воздухом заключалась в скорости, с какой они делали свое дело. Люди жили и умирали слишком быстро, чтобы заметить разницу. «Во всяком случае, прежде», — подумал Дональд, открывая шкафчик. К его удивлению, шкафчик не был пуст. Там лежал пластиковый мешок, сморщенный и запечатанный под вакуумом, как мешок Турмана. На этом мешке наверху было написано «Наследие», а не «Смена». Внутри Дональд увидел свои знакомые просторные брюки и красную рубашку. Одежда мгновенно подстегнула его воспоминания. Она напомнила, каким человеком он был и в каком мире жил. Дональд стиснул мешок, плотный из-за выкоченного воздуха, и быстро взглянул вдоль безлюдного прохода. Зачем они хранят все эти вещи? Неужели для того, чтобы он вышел из бункера в той же одежде, в какой был в тот день? Примерно как выпущенный из тюрьмы заключенный, моргающий от яркого света и заслоняющий глаза, одетый так, как ходили много лет назад. Или же это хранилище выполняет роль свалки? Выше находилось целых 2 этажа, где неподлежащий переработке мусор прессовался в кубы до плотности железа и складывался до потолка. А куда еще им было девать мусор? В большую яму? Они и так жили в большой яме. Дональд размышлял над этим, пока возился с пластиковой застежкой. Сдвинув ее, он открыл мешок. На него пахнуло слабым запахом земли и травы, дуновением прошедших дней. Он открыл мешок шире, и одежда увеличилась в объеме, набрав воздуха. Ему вдруг захотелось переодеться, убедить себя, что его мир не исчез. Но все же он решил убрать мешок обратно, в шкафчик. И тут он заметил, как внутри блеснуло что-то желтое. Сунув руку в мешок, Дональд пошарил там и достал свое обручальное кольцо. Извлекая руку, он ощутил в брюках какой-то твердый предмет. Сжав кольцо, он снова полез в мешок, ощупывая складки одежды. Что у него было с собой в тот день? Не таблетки. Их он потерял, когда упал. Не ключи от квадроцикла. Их у него забрала Анна. Ключи от дома и бумажник остались в пиджаке. И в бункер так и не попали. Телефон. Донах нашел его в кармане брюк. Его тяжесть и округлые линии пластикового корпуса сразу уютно пришлись по руке. Дональд вернул мешок в шкафчик, сунул кольцо в карман комбинезона и нажал кнопку включения старого телефона. Конечно же, он не заработал. Батарея давно разрядилась. И вообще, он толком не работал еще в тот день, когда Дональд потерял Элен. Он привычно сунул телефон в карман. Над такими привычками время не было властно. Нащупав в кармане кольцо, достал его, убедился, что оно ему до сих пор по размеру, и подумал о жене. Мысли об Элен привели к мыслям о Мике и их детях. Печаль и тошнота смешались. Он затолкал одежду поглубже в шкафчик, запер дверь, снял кольцо и сунул его в карман к старому телефону. Потом отправился на поиски шкафчика Анны. И ему предстояло найти еще и шкафчик с вещами техника. Пока Дональд искал, что-то не давало ему покоя, какая-то связь, которую он не мог понять. В стороне виднелся участок хранилища, так и оставшийся темным. Лампа там перегорела. И Дональд подумал о сороковом бункере и о том, как отключились камеры во время прошлой смены. Рен положил конец тому, что делалось в сороковом. Бомба с беспилотника рванула так, что пыль стряхнула даже с труб под потолком в его комнате. И теперь у Дональда в голове крутились мысли, создавая более глубокие связи. Что-то насчет Анны, некая причина, из-за которой его тянуло к своему шкафчику. Он сжал в кармане телефон и вспомнил, для чего ее разбудили в прошлый раз. Вспомнил, что она была специалисткой по беспроводным системам и опытным хакерам. Где-то вдалеке с хлопком погасла лампа, и Дональд ощутил, как вокруг него смыкается тьма. Здесь для него не было ничего, кроме страшных воспоминаний и жутких озарений. Когда у него начала складываться картина, в которую ему отчаянно не хотелось верить, сердце заколотилось. В день, когда упали бомбы, у него очень плохо работал телефон, и он никак не мог связаться с Элен. А еще раньше он несколько раз не мог дозвониться до Мика, и происходило это в те вечера, когда они с Анной оставались наедине. И теперь они снова остались наедине, в этом бункере. Мик поменялся с ним местами в последний момент. Дональд вспомнил их разговор в квартирке еще пустого бункера. Мик устроил ему экскурсию, привел в ту комнатку и сказал, чтобы он запомнил его здесь, что он этого хочет. Дональд врезал ладонью по шкафчику. Громкий удар заглушил ругательство. Это Мику следовало находиться здесь, замерзая и оттаивая, постепенно сходя с ума. Мик украл у Дональда ту самую домашнюю жизнь, над которой часто подшучивал, и он помог ему это сделать. Дональд обессиленно прислонился к шкафчику, достал платок и кашлянул в него, и представил, как его друг утешает Элен. Подумал об их детях и внуках, и в нем вскипела убийственная ярость. Все это время он винил себя за то, что не смог в тот день встретиться с Элен. Все это время он обвинял Элен и Мика за жизнь, которую они прожили вместо него. А подстроила все это Анна. Она хакнула его жизнь и сделала так, чтобы он оказался здесь. Вещи из двух других шкафчиков Дональд доставал словно во сне. В каком-то онемении он спустился в лифте в кабинет Уилсона и положил мешок с вещами техника. Попросил Уилсона дать ему что-нибудь, чтобы заснуть, и внимательно проследил за тем, откуда тот достал таблетки. Когда Уилсон вышел в лабораторию с образцами, Дональд отсыпал себе еще таблеток. Раздавив их, он добавил две ложки порошка и сделал горький напиток. Он действовал не по плану. Все его поступки механически вытекали один из другого. В его жизни была жестокость, с которой он хотел покончить. Теперь вниз, в зал глубокой заморозки. Толкая перед собой нагруженное кресло-коляску, он легко отыскал ее капсулу. Дональд провел по ней пальцем. Прикосновение его было осторожным, словно он опасался порезаться. Он вспомнил, как точно так же касался ее тела, всегда с опаской, так и не решившись ни уступить чувствам, ни отвергнуть их. Чем лучше ему было, тем больнее становилось. Каждая ласка являлась изменой Элен. Он отнял палец и зажал его в ладони другой руки, чтобы остановить воображаемое кровотечение. Находиться рядом с ней уже было опасно. За этой бронированной оболочкой лежало обнаженное тело Анны, а он собирался эту оболочку вскрыть. Дональд обвел взглядом огромные залы с капсулами. Толпа, и каждый в ней одинок. Уилсон еще некоторое время проведет в лаборатории. Дональд опустился на колени возле торца капсулы и набрал свой код. Подсознательно ему хотелось, чтобы код не сработал. Он позволяет слишком многое — власть и возможность давать жизнь или отнимать ее. Но панель приняла код и просигналила. И тогда Дональд твердой рукой повернул диск, как ему было показано. Осталось только ждать. Температура поднималась, а его гнев таял. Дональд взял термос с напитком и взболтал его. Проверил, что все остальное на месте. Когда капсула с легким шипением приоткрылась, Дональд просунул пальцы в щель и поднял крышку до конца. Наклонившись, он аккуратно отсоединил трубочку от иглы в руке Анны. Из иглы потекла густая жидкость. Он понял, как работает клапан на конце иглы, и повернул его. Жидкость перестала капать. Развернув взятое из кресла одеяло, Дональд обернул им тело, которое было уже теплым. Растаявшая изморозь стекла по внутренней поверхности капсулы и собиралась в канальцах, из которых куда-то сливалась. Он понял, что одеяло больше предназначено для него, чем для Анны. Женщина шевельнулась. Когда ее веки затрепетали, Дональд отвел волосы со лба Анны. Губы ее приоткрылись, выпуская негромкий стон, наполненный десятилетиями сна. Дональд хорошо знал, как ощущается это окоченение, застывший в суставах холод. Он ненавидел себя за то, что делает с ней, и ненавидел то, что сделали с ним. «Успокойся», — сказал он, когда она стала размахивать дрожащими руками. Ее голова бессильно перекатилась сбоку на бок. Она что-то бормотала. Дональд помог Анне сесть и поправил одеяло, чтобы оно укутывало ее полностью. Рядом стояло кресло с аптечкой и термосом. Дональд даже не попытался помочь ей выбраться и пересесть в кресло. Моргающие и мечущиеся глаза наконец-то остановились на Дональде, прищурившись, узнавая. «Донни!» Он и услышал свое имя и прочитал его по губам. «Ты пришел за мной!» — прошептала она. Дональд видел, как ее трясет, но подавил желание растереть ей спину или обнять. «Какой сейчас год?» — спросила она, облизнув пересохшие губы. «Время уже настало!» Теперь ее глаза распахнулись и увлажнились от страха. Растаявший иней стекал по щекам. Дональд вспомнил, что при таком пробуждении мысли все еще затуманивают недавние сны. «Настало время для правды, ведь я здесь из-за тебя! Ведь я здесь из-за тебя!» Анна тупо уставилась на него, все еще плохо соображая. Он видел это по подергиванию ее глаз, потому как оставались приоткрытыми сухие губы. Это ощущение были ему хорошо. Эти ощущения были ему хорошо знакомы. С тех пор, как будили его. «Да!» Она еле заметно кивнула. «Отец никогда не собирался будить нас! Глубокая заморозка!» И она все еще говорила шепотом. «Я так рада, что ты пришел! Я знала, что ты придешь!» Из-под одеяла показалась рука, ухватилась за край капсулы. Анна захотела вылезти. Дональд опустил ладонь на ее плечо. Повернувшись, он взял с кресла термос. Отняв ее пальцы от края капсулы, он вложил в них термос. Анна высвободила другую руку и поставила термос на колени. «Я хочу знать, почему. Зачем ты затащила меня сюда, в это место?» Дональд обвел взглядом капсулы. «Эти неестественные могилы, не впускающие в себя смерть». Анна посмотрела на него, затем на термос и торчащую из него соломинку. Дональд выпустил ее руку и полез в карман. Достал телефон. Анна перенесла внимание на него. «Что ты сделала в тот день? Не дала мне с ней связаться, так ведь? И в ту ночь, когда мы увиделись для завершения планов, и во все те дни, когда Мик пропускал встречи, это ведь тоже было твоих рук дело!» По лицу Анны скользнула тень, нечто глубокое и темное. Дональд ждал от нее вызывающего поведения, непоколебимой решительности, отрицаний, но она выглядела опечаленной. «Так давно», — сказала она, покачав головой. «Прости, Донни, но это было так давно». Ее глаза устремились куда-то в сторону двери, как будто она ждала оттуда опасность. Дональд обернулся, но ничего страшного не увидел. «Нам нужно выбраться отсюда», — хрипло произнесла она все еще слабым голосом. «Донни, мой отец и... они заключили пакт». «Я хочу знать, что ты сделала. Расскажи!» Она покачала головой. «То, что мы с Миком совершили, Донни, тогда это казалось правильным решением, прости. Но я должна рассказать тебе кое-что еще, нечто более важное!» Она говорила совсем негромко. Облизнула губы, взглянула на соломинку. Но Дональд не отпускал ее руку. «Отец разбудил меня во время еще одной смены, когда ты лежал в заморозке!» Она подняла голову и посмотрела ему в глаза. Пока она собиралась с мыслями, зубы ее стучали. «Я кое-что нашла!» «Стоп! Хватит с меня историй и лжи! Просто скажи правду!» Анна отвернулась. По ее телу прошла судорога. От волос поднимался пар. Конденсат стекал по стенкам капсулы. «Так и было задумано!» Признание заключалось в том, как она это сказала, в нежелании смотреть на него. «Так должно было быть. Ты и я вместе. Мы построили все это». В Дональде стал с новой силой закипать гнев. Его руки тряслись даже сильнее, чем у нее. Анна подалась вперед. «Я не смогла перенести мысль, что ты умрешь там в одиночестве». «Я бы не остался там в одиночестве», — прошипел он сквозь стиснутые зубы. «И не тебе было такое решать!» Он ухватился за края капсулы и стиснул их с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Тебе надо выслушать то, что я должна рассказать», — произнесла Анна. Дональд ждал. Какое объяснение или извинение она придумала? Она отняла у него даже то немногое, что оставил ее отец. Турман уничтожил мир. Анна уничтожила Дональда, и теперь он ждал, чтобы услышать, что она может сказать. «Мой отец заключил пакт», — начала она крепнущим голосом. «Нас никогда не собирались будить. Нам надо выбраться отсюда. Мне нужна твоя помощь». Опять то же самое. Ей было наплевать, что она его уничтожила. Дональд почувствовал, как ярость его стихает. Она рассеивалась по всему телу, сливаясь с ним. Мощный прилив, приходящий и уходящий, подобно океанской волне, недостаточно сильный, чтобы удержаться на высоте, и обрушивающийся вниз с шипением и вздохом. «Пей», — сказал он, чуть приподнимая ее руку. «Потом можешь все рассказать. Можешь рассказать, как я способен тебе помочь». Анна моргнула. Дональд протянул руку и поднес соломинку к ее губам. Губам, которые могли сказать ему что угодно, держать его в смятении, использовать его ради того, чтобы она ощущала себя менее одинокой. Он уже слышал достаточно ее вранья, ее фирменного яда. Подставить ей ухо все равно, что подставить вену. Губы Анны сомкнулись на соломинке, щеки втянулись. Столбик мерзкой зеленой жидкости пополз вверх. «Такая горькая!» — прошептала она после первого глотка. «Тише! Пей, тебе это нужно!» Она пила, а Дональд придерживал для нее термос. В паузах между глотками она говорила, что им надо выбраться отсюда, что здесь опасно. Он соглашался и направлял соломинку к ее губам. Опасностью здесь была она. В термосе оставалось еще немного жидкости, когда она подняла на него удивленный взгляд. «Почему я такая сонная?» Анна медленно моргнула, борясь со смыкающимися веками. «Потому что не следовало тащить меня сюда. Мы не были предназначены для такой жизни». Анна медленно подняла руку и ухватилась за плечо Дональда. До нее начало доходить. Дональд сел на край капсулы и обнял ее за плечи. Когда она бессильно привалилась к нему, ему ярко вспомнилась ночь их первого поцелуя. Они учились в колледже. Анна выпила слишком много и заснула на диванчике в его комнате студенческого общежития, положив голову на плечо. И Дональд пролежал так всю ночь, чувствуя, как немеет рука, и слушая, как постепенно затихает шум вечеринки. Когда они наутро проснулись, Анна зашевелилась первой. Она улыбнулась, поблагодарила его, назвала ангелом-хранителем и поцеловала. Казалось, произошло это несколько веков назад, тысячелетий. Людям не положено жить так долго. Но звук дыхания Анны в ту ночь Дональд помнил столь же отчетливо, словно это было вчера, и вспомнил их последнюю смену, как они лежали на койке, и она спала, положив голову ему на грудь. И тут она сделала внезапный, трепетный вдох. Ее тело напряглось, холодные пальцы впились ему в плечо. И Дональд держал ее, пока пальцы медленно расслаблялись, потому что Анна Турман сделала свой последний вздох. Бункер номер 17. 2318 год. Год седьмой. С банками стало происходить что-то неладное. Джимми не сразу это понял. Несколько месяцев назад он заметил бурое пятнышко на банке со свеклой. Но ничего плохого ему тогда в голову не пришло. Теперь такие пятна стали появляться и на других банках, все больше и больше. И содержимое некоторых банок на вкус чуть изменилось. Возможно, это ему лишь показалось, но расстройством желудка он стал страдать все чаще, из-за чего вонь в серверной стала просто ужасной. Ему уже не хотелось подходить к облюбованному для опорожнения желудку углу. Мухи там развелись в сумасшедшем количестве. Это означало, заниматься этим придется все дальше от того места. Рано или поздно он загадит всю серверную, и мухи не смогут уничтожать его отходы быстрее, чем он их производит. Он знал, что ему нужно выйти из серверной. В последнее время он не слышал никаких звуков за дверью, и никто уже не пытался подобрать код. Но помещение, которое он поначалу воспринимал как тюрьму, теперь казалось ему единственным безопасным местом. И сама мысль о том, чтобы покинуть его, чего ему когда-то так хотелось, сейчас наполняла ужасом. Ему стала привычна лишь ежедневная, знакомая рутина, и идея поступить как-то иначе казалась безумием. Он отложил выход на два дня, сделав из подготовки новый проект. Разобрал любимую винтовку, почистил ее, смазал и собрал. Была у него коробка со счастливыми патронами. Их редко заклинивало, и они почти не давали осечек при игре «попади в банку». И потому он опустошил две обоймы и перезарядил их только этими, магическими патронами. Из запасного комбинезона он сделал рюкзак, связав рукава и штанины и затянув воротник. Молния спереди отлично застегивала и расстегивала рюкзак. Он положил в него две банки колбасного фарша, две банки ананасов и две с томатным соком. Он не собирался уходить надолго, но решил подстраховаться. Похлопав по груди, он убедился, что ключ висит на шее. Он никогда его не снимал, но обрел привычку таким способом проверять, что ключ там. Фиолетовый синяк на груди не подсказывал, что делал он это слишком часто. В нагрудный карман положил вилку и ржавую отвертку, которой вскрывал банки. Ему уже давно требовалось отыскать консервный нож. И еще батареи для фонаря, в первую очередь. За прошедшие годы свет гас только дважды, но оба этих раза он просидел в темноте, объятый страхом. А частые проверки работоспособности фонаря все больше сажали батареи. Почесывая бороду, он размышлял над тем, что еще ему понадобится. Воды в цистерне осталось немного, но, может быть, воду он где-нибудь отыщет, поэтому Джимми добавил в рюкзак две пустые бутылки. Чтобы их отыскать, пришлось заняться раскопками в куче пустых банок, накопившихся в углу кладовой. При этом ему сильно досаждали мухи, и он заорал, чтобы они оставили его в покое. «Я вас вижу! Я вас вижу!» — твердил он им. «Валите отсюда!» И Джимми рассмеялся собственной шутке. В кухне он прихватил большой нож с уцелевшим кончиком и тоже положил его в рюкзак. Когда на второй день он набрался таки смелости, чтобы отправиться в путь, то решил, что сегодня уходить уже поздно. Тогда он снова разобрал и смазал винтовку, после чего пообещал себе, что отправится в путь утром. В ту ночь Джимми спал плохо, радио он оставил включенным, на случай, если кто-то выйдет с кем-то на связь, и из-за его шипения ему приснилось, будто это наружный воздух просачивается сквозь большую стальную дверь. Он не раз просыпался, задыхаясь, после чего с трудом засыпал. Утром он проверил камеры, но те все еще не работали. Он особо пожалел, что не действует камера, показывающая коридор за дверью. Сейчас она отображала только черноту. Джимми сказал себе, что за дверью никого нет. Но скоро там будет он. Он собирается выйти наружу. Наружу! «Все в порядке!» — заверил он себя. Он взял винтовку, от которой сильно пахло ружейным маслом, и подхватил самодельный рюкзак. Ему внезапно пришло в голову, что тот сможет послужить и запасной одеждой. Он еще немного посмеялся и направился к лестнице. «Давай! Давай!» — подбадривал он себя, карабкаясь наверх. Он попробовал свистеть. Обычно у него хорошо получалось насвистывать, но во рту пересохло. Тогда он стал гудеть мелодию, которую ему напевали родители. Рюкзак и винтовка были тяжелыми. Вися на согнутой руке, они мешали ему отпереть люк на лестнице. Но в конце концов он с этим справился. Высунув голову, он задержался, чтобы восхититься негромким гудением серверов. Некоторые чуть слышно пощелкивали. Внутри них что-то происходило. За прошедшие годы он поснимал задние стенки у большинства серверов, решив проверить, нет ли в каком из них других секретов. Но внутри все они выглядели как те компьютеры, что собирал или чинил его отец. Пока он шагал между высокими корпусами серверов, его приветствовала вонь собственных отходов. Джимми решил, что не так полагается кого-то приветствовать. Черные коробки производили очень много тепла, из-за чего вонь лишь усиливалась. Подойдя к двери, он нерешительно помедлил. С каждым днем мир Джимми уменьшался. Сперва ему было хорошо на этих двух этажах, в помещении с черными корпусами и лабиринте под ним. Потом стало уютно лишь внизу, а затем его начали пугать даже темный коридор и высокая лестница. Вскоре он ограничил свой мир лишь задней комнатой с кроватями и кладовыми. И, наконец, единственным местом, где он ощущал себя в безопасности, стала постель из матраса, брошенного возле стола с компьютером. А теперь он стоял возле двери, через которую его втащил сюда отец, на месте, где он убил трех человек и думал о расширении своего мира. Когда он потянулся к панели возле двери, его ладони уже вспотели. Где-то внутри него затаился страх, что воздух за дверью окажется ядовитым. Но ведь он наверняка дышит тем же воздухом. Да и люди там жили годами, иногда переговариваясь по рации. Он набрал первые две цифры, 12-й этаж, и подумал о двух следующих, 18. Ему представилось, как он приходит домой, переодевается, пользуется унитазом в туалете. Представил мать, которая сидит на кровати и ждет его. Увидел ее лежащей на спине, со скрещенными на груди руками. Одни кости. Его рука дрожала, когда он потянулся к единице, поэтому он по ошибке нажал четверку. Вытерев руки о бедра, он дождался, когда панель, прожужжав, даст ему возможность ввести код снова. «За дверью никого нет», — сказал он себе. «Никого! Я один! Один!» Это его каким-то образом успокоило. И он снова ввел номер этажа школы и номер этажа, на котором жил. Панель пискнула, в двери что-то загудело и защелкало, и Джимми Паркер попятился. Он подумал о школе и друзьях. Может, кто-то из них все еще жив? Может, хоть кто-нибудь еще жив? Подцепив ремень винтовки, он перевесил его на плечо. Дверь щелкнула в последний раз и открылась. Ему осталось лишь толкнуть ее. 82. В вестибюле его ждали признаки жизни и смерти. Обугленный круг на плитках пола и рассеявшийся пепел отмечали место старого костра. Дверь снаружи оказалась исцарапана и отмечена ямками. Они напоминали ему промахи во время стрельбы по банкам. Такой след оставляла пуля на стали. Прямо у входа Джимми заметил бурое засохшее пятно и вспомнил, что здесь умирал человек. Джимми отвернулся от этих знаков жизни и смерти и шагнул в вестибюль. Начав закрывать дверь, он замер. А вдруг его код не сработает, введенный снаружи? Вдруг дверь закроется намертво, и он уже никогда не сможет попасть внутрь? Посмотрев на панель, он увидел щербины вокруг стальной пластины. Кто-то пытался выдрать ее из стены. Он вспомнил, как отчаянно множество людей все эти годы старались пробиться внутрь. И от этих воспоминаний желание выйти показалось ему безумием. Не успев испугаться по-настоящему, он захлопнул дверь, и у него ёкнуло сердце, когда низко загудели шестеренки и запоры скользнули в стены. Раздался глухой стук, ужасный звук, свидетельствовавший о том, что все кончено. Джимми бросился к панели. Сердце колотилось. Ему казалось, что со всех трех коридоров к нему мчатся люди, издавая леденящие кровь вопли и занося над головами дубинки. Он ввел код, и дверь снова открылась. Нажав на ручку, он слегка надавил на нее, глубоко вдохнув воздух дома, и его едва не стошнило от вони собственного дерьма, нагретого горячими серверами. Никто к нему не мчался. Ему был нужен новый консервный нож. Требовалось отыскать работающий туалет и одежду, не заношенную до лохмотьев, и дышать, и найти другой запас консервированной еды и воду. Джимми неохотно закрыл дверь, и хотя он только что проверил работу панели, страх, что он никогда не попадет внутрь, вернулся. Шестеренки в двери могут сноситься. Код снаружи может сработать лишь раз в день или раз в год. Подсознательно он понимал, что может проверить код хоть сотню раз подряд и все равно не отделается от мысли, что в следующий раз дверь не откроется. Может проверять вечно и никогда не удовлетворится результатом. Поэтому, когда он заставил себя отойти от двери, сердце у него все еще колотилось от страха. Вестибюль был ярко освещен. Взяв оружие на изготовку, Джимми прокрался мимо разграбленных офисов. Вокруг стояла тишина, если не считать гудение умирающей лампы и шелест листа бумаги, лежащего на столе под коробом вентиляции. На посту охраны у входа никого не было. Джимми перелез через турникет, вспомнив Яни, и представил, что лестничная площадка перед входом забита людьми, и человек в комбинезоне чистильщика пробивается туда и растворяется в людской массе. Но когда он приоткрыл дверь и выглянул, на площадке никого не оказалось. И еще, там было почти темно, светились только зеленые аварийные лампы. Джимми закрыл дверь. Медленно, чтобы ржавые петли простонали, а не заскрипели. На лестничной площадке возле входа что-то лежало. Джимми толкнул это ногой и увидел белый цилиндр длиной с его предплечья с узловатыми концами. Кость! Он узнал ее по останкам человека, умершего внутри серверной. Его тело Джимми оттащил в угол, поближе к кучам дерьма. И Джимми ощутил спокойную уверенность, что и его кости когда-нибудь обнажатся. Возможно, уже сегодня. Он никогда не вернется в надежный мирок под серверами. И это испугало его меньше, чем должно было. Пьянящее ощущение открытого пространства, прохладный воздух и зеленый свет на лестнице, даже останки другого человека, стали неожиданным и желанным избавлением от клаустрофобии и заточения. То, что совсем недавно было его тюремной камерой, все этажи и закутки бункера, стало неизведанным великим простором. Перед ним открылась земля бесконечной смерти и многообещающих возможностей. 83. У него не было ни общего плана, ни выбранного направления, но его тянуло наверх. Батареи и фонарики садились. Поэтому он знал, что осматривать этажи надо осторожно. Пробравшись ощупью в квартиру на одном из этажей, он нашарил туалет, облегчился по-человечески и с разочарованием убедился, что слив не работает. И кран в раковине тоже, и кран для подмывания возле унитаза. Поэтому пришлось подтираться простыней, да еще в полной темноте. Он направился вверх. На 19-м. Сразу под его прежним домом находился универсальный магазин. Он решил поискать там батареи, хотя и опасался, что самые полезные вещи из магазина уже растащили. Но в отделе одежды что-нибудь да найдется, он в этом не сомневался. У него начал складываться план, пока его мысли не прервала вибрация ступенек. Джимми замер и прислушался к шагам. Они доносились сверху. Он видел следующую лестничную площадку. До нее оставался всего лишь один оборот лестницы. Она находилась ближе, чем нижняя. И Джимми побежал наверх. Винтовка билась о привязанные к рюкзаку бутылки. Ботинки неуклюже топали по ступенькам. А в душе Джимми боролись страхи и облегчения из-за того, что он не один. Он рванул двери на следующей площадке. Спрятался за ними и прикрыл, оставив лишь щелочку. Прижавшись к двери щекой, он уставился в щель, прислушиваясь. Топот становился все громче. Джимми затаил дыхание. Мимо промчалась фигура, держась рукой за перила. Ее кто-то преследовал, выкрикивая угрозы. Силуэты мелькнули перед глазами и скрылись. Джимми подождал в темном вестибюле, пока шум не стих. Ему стало мерещиться, что кто-то крадется к нему из тьмы, вытянув в чернильном мраке когтистые руки, чтобы вцепиться в его длинные нечесанные волосы. И Джимми пулей вылетел на площадку под тусклый зеленый свет аварийных ламп, задыхаясь и не зная, чему верить. Так или иначе, он был один. Даже если в бункере кто-то выжил, здесь можно наткнуться лишь на того, кто за тобой погонится или убьет. Он снова пошел наверх, внимательно прислушиваясь, чтобы уловить звук шагов и держа руку на перилах, чтобы ощутить вибрацию. Джимми миновал станцию водоочистки на 32-м, фермы на 31-м, станции по переработке мусора на 26-м. Он придерживался зеленого света и направлялся в универмаг. Мышцы ног разогрелись от ходьбы, но это было приятно. Он шел мимо знакомых мест, этажей с другой жизни, но уже обветшавших. Мир стал таким же ржавым, как и его воспоминания о нем. Добравшись до универмага, он обнаружил, что там практически пусто. Под опрокинутой стойкой лежали чьи-то останки. Виднелись только ботинки небольшого размера, женские или детские. В промежутке между ботинками и краем штанин белели кости лодыжек. Под стойкой вместе с телом оставались и какие-то товары, но у Джимми совершенно не было желания выяснять, какие именно. Он поискал батарейки или консервный нож среди остатков товаров на других полках. Нашел всяческие игрушки, безделушки и прочий бесполезный хлам. Джимми почувствовал, что здесь витает множество душ погибших людей, и выбрался из магазина в темноте, экономя батарейки. Как выяснилось, осмотр его старой квартиры тоже не стоил потраченного электричества. Ее уже покинул дух родного дома. Внутри поселилась непонятная печаль, чувство, что он подвел родителей, застарелая боль где-то в глубине сознания, напоминающее чувство вины, которое он испытывал, когда в детстве лизал ледышки. Джимми вышел из квартиры и направился дальше, наверх. Что-то до сих пор тянуло его туда. А что именно, он понял, когда до школы оставалось полэтажа. К нему взывало далекое прошлое. День, когда все началось. Класс, где он в последний раз увидел мать. Где все еще сидят ничего не понимающие одноклассники. И где, если бы он остался, если бы смог просто сесть за парту и промотать события снова, они стали бы развиваться совсем иначе. Войдя в класс, Джимми не выключил фонарик. Он быстро понял, что представляемого возвращения в прошлое не получилось. Посреди комнаты валялся его старый школьный рюкзак. Несколько парт было перекошено, их аккуратные ряды сломались, как кости. И Джимми легко представил, как его друзья вскакивают, как и где они бегут, как мчатся к выходу. Свои рюкзаки они прихватили, а рюкзак Джимми остался и теперь лежал неподвижный, как труп. Шаг внутрь. Фонарик подсветил комнату, и он представил, как миссис Пирсон отрывает взгляд от книги, улыбается и молчит. А Сара сидит за своей партой, сразу возле двери. Джимми вспомнил ее руку в своей, во время классной экскурсии на животноводческую ферму. Это произошло на обратном пути, после странных запахов множества животных, после того, как дети протягивали руки между прутьев оград и гладили мех, перья и упитанных безволосых свиней. Джимми тогда было 14, и что-то в этих животных восхитило или изменило его. Поэтому, когда Сара переместилась в конец длинной вереницы одноклассников, поднимающихся по лестнице, и протянула Джимми руку, тот взял ее ненадолго. Это затянувшееся прикосновение напоминало о том, что могло бы между ними произойти. Джимми погладил кончиками пальцев парту Сары и оставил дорожки в пыли. Парта его лучшего друга Пола была сдвинута. Джимми прошел через получившийся разрыв, представляя, как все разом бросились из класса, а он, благодаря матери, получил фору и остановился в центре комнаты возле своего рюкзака. В полном одиночестве. «Я совсем один!» — произнес он. «Я одиночка!» Его сухие губы слиплись. Они с трудом разделились, когда он заговорил, как будто такое произошло впервые. Склонившись над рюкзаком, он увидел, что его успели выпотрошить. Опустившись на колени, Джимми открыл его. Внутри лежала пластиковая пленка, в которую мать заворачивала ленч. Но ленча там давно уже не было. Две зерновые плитки и овсяное печенье. Поразительно, как что-то запоминается, что-то нет. Джимми порылся в рюкзаке. Что еще из него взяли? Калькулятор, который отец собрал ему из деталей, был на месте. Стеклянный солдатик, подаренный дядей на 13-й день рождения, тоже. Он неторопливо переложил все из самодельного рюкзака в старый школьный. Молния оказалась жестковата, но все же работала. Внимательно рассмотрев завязанный узлами комбинезон, он пришел к выводу, что тот в худшем состоянии, чем комбинезон, который сейчас на нем, поэтому решил его оставить. Джимми встал и осмотрел класс, обводя хаос лучом фонарика. На доске было что-то написано. Он провел по ней лучом и увидел слово «фак», начертанное несколько раз подряд и сливающееся в цепочку букв. «Фак, фак, фак, фак, фак». Тряпку Джимми отыскал возле стола миссис Пирсон. Она стала жесткой и хрупкой, но мел с доски все же стирала. Превратив надпись в размазанное пятно, Джимми вспомнил счастливые дни, когда он писал на доске перед всем классом. Вспомнил письменные задания. Как-то раз миссис Пирсон похвалила его стихи, наверное, чтобы сделать ему приятное. Облизнув губы, Джимми взял из лотка кусочек мела и задумался, что бы такое написать. Он уже не волновался, стоя перед классом. Никто на него не смотрел. Он действительно был совсем один. «Я Джимми», — написал он на доске, подсвечивая фонариком. Тот создавал удивительное гало, кольцо тусклого света. Кусочек мела постукивал по доске, иногда поскрипывая, когда Джимми выводил линии. Эти звуки создавали иллюзию, будто он не один. И все же он написал стихи об одиночестве и былых временах. «Призраки наблюдают, призраки наблюдают, смотрят, как я хожу один. Трупы смеются и замолкают, когда я через них переступаю. Мои родители пропали, они ждут, когда я вернусь домой». Насчет последней строчки он не был уверен. Джимми провел лучом по написанному и решил, что получилось не очень хорошо. Новые строки не сделают стихотворение лучше, но он все же написал. «Бункер пуст, бункер пуст, он полон смерти снизу доверху. Меня зовут Джимми, меня зовут Джимми, но меня никто уже не зовет. Я один, призраки наблюдают, и одиночество делает меня сильнее». Последняя часть была ложью, он знал, но это стихи, поэтому ложь не считается. Джимми чуть отошел и рассмотрел написанное в неровном свете фонарика. Строчки тянулись неровно, загибаясь вниз. Каждая следующая строчка кривилась сильнее предыдущей, а буквы становились меньше к концу каждого предложения. Когда он писал на доске, у него вечно проявлялась эта проблема. Он начинал крупными буквами и мельчил к концу. Почесав бороду, он задумался, что эти стихи говорят о нем, что выражают. Пожалуй, в написанном много неправильного. Пятая строка и вовсе вранье. О том, что никто не называет его Джимми. Он ведь назвал стихотворение «Я Джимми». Он все еще мысленно называл себя Джимми. Он взял тряпку, оставленную в лотке с мелом, встал перед доской и собрался стереть неправильную строку. Но что-то его остановило. Это было опасение ухудшить стихотворение в попытке его исправить. А вдруг он сотрет строку, но не сможет написать взамен ничего хорошего? Ведь это был его голос, а звучал он слишком редко, чтобы так с ним расправляться. Джимми ощутил на себе взгляд миссис Пирсон и взгляды одноклассников. Призраки наблюдали, трупы смеялись, а он изучал проблему на доске. И когда решение пришло, он испытал знакомый трепет, означающий, что оно правильное. Джимми провел пыльной тряпкой по доске и стер название. Слова «Я Джимми» в белом мазке и облачке меловой пыли. Отложив тряпку, он начал писать правду. «Я — одиночество», — собрался он написать. Ему нравилось, как это звучит. Поэтично, с глубоким смыслом. Но, как часто бывает в поэзии, слова обладают собственным разумом. Вмешались его подсознательные мысли, и написал он нечто другое. Он сократил мысль до двух аккуратных кругов, изгиба и черточки. Прихватив рюкзак, он вышел, оставив позади старых друзей. Сохранилось лишь стихотворение и призыв помнить, знак того, что он был здесь. Я Соло. И меловая пыль, которая медленно оседала, подобно призракам ненаписанных слов. Бункер номер один. 2345 год. Дональд катил пустое кресло обратно в кабинет доктора Уилсона. Влажное одеяло свисало с подлокотника и волочилось по полу. Его охватило какое-то отупение. Еще утром он мечтал дарить жизнь, а не отнимать ее. До него начала доходить непоправимость содеянного, и стало трудно глотать и дышать. Остановившись в коридоре, он подвел итог тому, в кого он превратился. Неосведомленный архитектор, пленник, марионетка, палач. На нем чужая одежда, и это превращение ужаснуло его. Глаза наполнились слезами, и он гневно стер их. Для гнева оказалось достаточно подумать об Элене Мике, об отнятой у него жизни. Все, что вело к тому моменту во времени, к его пробуждению в этом бункере, было делом чьих-то рук. Он буквально ощущал веревочки, привязанные к локтям и коленям. Он был сбежавшей марионеткой, катящей пустое кресло. Дональд привез его на прежнее место и поставил на тормоз, достал из кармана пластиковую бутылочку и задумался, не украсть ли еще дозу или две. Он опасался, что заснуть ему будет трудно. Бутылочка отправилась в шкафчик, таким же пустым. Дональд уже собрался уходить, но тут заметил на каталке записку. «Вы забыли это, Уилсон!» Записка была прикреплена к тущей папке. Дональд вспомнил, как передал ее Уилсон вместе с вещами техника. Воспоминания о том, как он искал два других шкафчика, смазались. Он помнил лишь, как стискивал свой телефон, как складывались воедино факты, как пришло осознание, что Анна играла Миком и Турманом, чтобы подстроить в последнюю минуту замену, не имеющую смысла. Такое могло произойти только в том случае, когда дочь пошла наперекор отцу. И так у него украли жизнь. Папка обнаружилась в шкафчике, номер которого Анна упомянула в записке для отца. Сейчас это выглядело нелогично. Дональд скатал записку Уилсона в комочек и выбросил его в мусорную корзину. Взял папку, намереваясь вернуться к себе, рухнуть на койку и попытаться заснуть. Но вместо этого раскрыл ее. Внутри лежал единственный лист, очень старый лист бумаги. Он пожелтел, а края разлохматились. За долгие годы от них отваливались кусочки. Под текстом, напечатанным через один интервал, стояло пять подписей, частью витиеватые, частью аккуратно выведенные. Вверху жирным шрифтом значилось «Касательно пакт». Дональд взглянул на дверь, затем прошел к столику с компьютером, положил папку возле клавиатуры и сел. В записке Анны в строчке темы были те же слова и пометка «Срочно». Ту записку он перечитал десятки раз, пытаясь угадать ее смысл, и номер из той записки привел его к этой папке. Он был достаточно хорошо знаком с пактами бункеров, основополагающими документами, поддерживающими в каждом из них порядок. На их основании население регулировалось с помощью лотерей и назначались наказания за проступки, от штрафов до отправки на очистку. Но этот текст был слишком коротким для такого пакта. Он скорее выглядел как меморандум времен пребывания Дональда на капиталистском холме. Дональд прочитал. Все. Прежде уже обсуждалось, что 10 бункеров хватит для наших целей, и что за период в одно столетие произойдет достаточная очистка. Поскольку участникам данного пакта известно как о нехватке бюджета, так и о том, что план любого сражения оказываются бесполезны после первого выстрела, никого не должно удивить то, что факты изменили наш прогноз. Сейчас нам требуется 30 бункеров и 200-летний срок. Техническая команда заверила меня, что их успехи делают последнее достижимым. Эти цифры могут быть снова пересмотрены. На прошлом собрании также состоялась дискуссия о том, что для подстраховки следует допустить, чтобы до дня эвакуации дожили 2 бункера, или о возможности держать 1 в резерве. Такое было признано неразумным. Сложить все корзины в одно яйцо лучше, чем допустить опасность того, что цыплята вылупятся из 2 или более яиц. Поскольку эта тема является источником нарастающих разногласий, данное дополнение к исходному пакту должно быть подписано всеми основателями и считаться законом. Я беру на себя работу в смену и нажатие на рычаг. Долгосрочные перспективы выживаемости в последних моделях равняются 42%. Удивительный прогресс. В. Дональд снова присмотрелся к подписям. Вот простая закорючка Турмана, знакомая ему по множеству документов. Вторая может быть подписью Эрскина. Одна очень похожа на подпись Чарльза Ротса, чванливого губернатора Оклахомы. Остальные неразборчивы. Даты на документе не было. Он перечитал его. Понимание приходило медленно, сперва вперемешку с сомнениями, но оставаясь все тверже. Он вспомнил список бункеров, увиденных во время прошлой смены. Они были ранжированы по какому-то параметру. 18-й стоял почти в начале списка. Вот почему Виктор так упорно сражался за его спасение. И это решение, которое он упоминал в документе. Нажатие на рычаг. Кажется, что-то такое было в записке для Турмана, в признании, которое Виктор сделал перед самоубийством. Он утратил уверенность в том, сможет ли он принять некое решение. Все корзины в одно яйцо. А ведь поговорка звучит иначе. Дональд откинулся на спинку стула. Лампочка на столе Уилсона замерцала. Лампочки не работают так долго. Они сгорают, но их заменяют запасными. Одно яйцо. Потому что... Что они друг с другом сделают, если допустят, что уцелеет не один бункер, а несколько? Список. Дональд так легко догадался о причине, потому что уже знал. Он всегда знал. Как может быть иначе? Эти сволочи даже не планировали освобождение людей из бункеров. Нет. Остаться должен был только один. Иначе что они друг с другом сделают, если встретятся через сотни лет после событий на холмах? Дональд выполнял чертежи. Ему следовало всегда это знать. Он был архитектором смерти. Он подумал о списке бункеров. Только тот из них, что стоял в нем первым, имел значение. Но какой мерой они их сравнивали? Насколько условным станет такое решение? Уничтожить все эти яйца, кроме одного? С надеждой на что? Каков план? На то, что различия и соперничество между обитателями бункера можно преодолеть, и при этом различия между самими бункерами были слишком большими? Дональд кашлянул в дрожащую ладонь. Он понял, что пыталась сказать ему Анна. Но теперь уже поздно. Время ответов ушло. Это был путь жизни и смерти. И он забыл, что находится там, где игнорируется и то, и другое. Ему некого будить. Остались лишь смятение и скорбь. Его единственного союзника не стало. Но он может разбудить другого человека. Он с самого начала надеялся это сделать. Он владеет мрачной властью, способностью пробуждать мертвецов. Дональд содрогнулся, поняв истинный смысл пакта. Этого договора между безумцами, решившими тайно уничтожить мир. «Это договор о самоубийстве!» — прошептал он. И бетонные стены сомкнулись вокруг него, окутались скорлупой. Скорлупой яйца, из которого никто не должен вылупиться. потому что в этом гадючем гнезде они были самыми опасными из всех, а пока они живы, миру будет грозить опасность. Женщин и детей они поместили в спасательные шлюпки только для того, чтобы побудить мужчин из первого бункера работать из смены в смену. Но всем им предстоит утонуть, всем, до единого.